Аннотация. Я чувствовала, что он желает каждую из нас, и вспоминала рассказы Мане о том, когда она занималась любовью с Амиром и еще одной девушкой. Видимо, Махмуд тоже не гнушался сексом сразу с несколькими наложницами. Только я подумала об этом, как он метнулся ко мне и обнял за талию. Я от неожиданности еще больше втянула в себя живот. Он прижимался ко мне своим голым телом и вглядывался в мои глаза. «Роксана, у тебя так же, как и у меня, зеленые глаза», — сказал он. «Да», — ответила я и обняла его шею руками. Моя полная белая грудь показалась над водой. Махмуд стал чаще дышать. Он уставился на нее, видимо, не ожидая от меня такой смелости. О чем книга? Нежная история любви юной наложницы Роксаны и властного и сильного правителя Персии Махмуда. Девушку сдали в гарем, когда она была совсем юной. Ей пришлось пройти через многое и многому научиться, чтобы суметь влюбить в себя самого шаха. Страсти, интриги, коварная подружка и злая жена шаха постоянно вставали на пути к счастью Роксаны. Но Анна — единственная для шаха Персии. Много веков назад, когда боги еще спускались к людям из своих небесных чертогов, богиня Исида нежилась в водах Нила под присмотром своих преданных жриц. Прекраснейшая из бессмертных, закрыв глаза, лежала в воде на спине. Вдруг одна из жриц заметила, как к богине плывет огромный крокодил. Жрица закричала и бесстрашно кинулась в реку, чтобы прикрыть собой Исиду. Богиня открыла глаза и лениво перевернулась. Она с интересом наблюдала, как ее защитница воинственно бьет по рептилии мечом, стараясь пробить шкуру. Улыбнувшись, Исида медленно направила в крокодила огненную стрелу и испепелила его. Смелость жрицы настолько поразила богиню, что она сняла с себя ожерелье, надела его на девушку. Теперь ей была подвластна любовь любого мужчины, которого она пожелает, и защита от беды. Ожерелье передавалось от жрицы из поколения к поколению, к ее будущим потомкам. Глава первая. Роксану приводят в гарем. Меня отдали в гарем шаха Персии совсем маленькой девочкой. Наша семья была очень бедной. Однажды одна женщина предложила родителям отвезти меня в гарем. Я была красивым ребенком с необычным для наших мест зеленым, как изумруд, цветом глаз и огненными волосами. Я слышала, как родители совещались несколько вечеров. Мама плакала, а потом они все-таки решились на то, чтобы сдать меня в гарем. Мне было всего лишь 12 лет. Я очень боялась того, что ждет меня там. «Как тебя зовут?» — спросила женщина, которая вышла меня встречать. «Роксана», — тихо проговорила я и заплакала. «Не плачь, пойдем со мной», — сказала она и, взяв меня за руку, повела за высокие ворота. Я обернулась на родителей. Они стояли, еле сдерживая слезы, и махали мне руками на прощание. Я не знала, что такое гарем и насколько я иду туда. Пройдя через двор, мы зашли в дом. «Меня зовут Нигяр», — сказала женщина, которая забрала меня от родителей. «Ничего не бойся, тебе будет здесь хорошо, ты очень красивая девочка». К нам подошла еще одна женщина, они что-то обсудили с Нигяр, и она сказала мне следовать за ней. Я подняла свои глаза на Нигяр, ожидая от нее одобрения. Она кивнула мне и улыбнулась. Меня повели куда-то дальше, а Нигяр осталась стоять на месте. Я обратила внимание, насколько роскошно выглядит этот дом изнутри. Мы жили очень бедно, а здесь, как мне показалось, я попала в сказку. Меня привезли в хамам и велели раздеться. Я, смущаясь тому, что мне придется обнажиться перед посторонним для меня человеком, начала медленно снимать с себя одежду. Моя детская фигура уже начала преображаться. Груди стали наливаться, и появилась растительность на моей розе, как называла мама мой лобок и промежность. Я, прикрываясь руками, прошла в парную. Женщина положила меня на горячие камни и начала мазать мочалкой с большим количеством пены. Она очень нежно водила по моим грудям, животу, ногам. Я еле дышала, не понимая, что вообще происходит. Закончив меня мыть, она облила меня чистой водой из кувшина и обернула в полотенце. Как я потом узнала, эту женщину звали Рамина. Она предложила мне отдохнуть на великолепном диване. Такого я в своей жизни еще не видела. Прохладный шелк дивана нежно охлаждал мое разгоряченное после хамама тело. Рамина вернулась за мной спустя, наверное, полчаса и пригласила пройти с ней. Мне стало интересно, что же ждет меня дальше. Мы зашли в другую комнату. Рамина сняла с меня полотенце и предложила лечь на кровать. Я послушалась, продолжая смущаться своей наготы. Она начала делать мне массаж, поливая мое тело ароматными маслами. Во время этих процедур от моей грусти не осталось и следа. Я практически уснула от нежных поглаживаний моего тела. Она массировала мои плечи, спину, ягодицы. Потом Рамина велела мне перевернуться на спину и раздвинуть ноги. Я повиновалась, но на всякий случай закрыла глаза. Она завела в меня свой палец и сделала мне немного больно. Я вскрикнула. Рамина улыбнулась и сказала, что поздравляет меня с тем, что я чиста и невинна. Я не очень поняла ее. К моему чувству стыда добавился еще и страх. Мне было ясно, что она проверяла меня, но я не поняла, зачем ей это надо. Закончив с массажем, Рамина принесла мне чистую и очень красивую одежду и сказала, что сейчас отведет меня к госпоже Нигяр. Это прозвучало очень торжественно. Я оделась, и мы вышли из красивой комнаты, где еще недавно меня так беспардонно осмотрели. Нигяр ждала нас в коридоре. «Девочка чиста и невинна», — сказала Рамина и передала меня как нечто ценное. Нигяр снова взяла меня за руку, и мы пошли по длинному коридору. Она привела меня в небольшую спальню. Там стояло три кровати. В комнате, кроме меня, никого больше не было. «Роксана, это будет твоя спальня. Помимо тебя здесь живут еще две девочки. В данный момент они на уроках. С завтрашнего дня ты тоже начнешь их посещать. Сейчас пойдем со мной, я тебе все расскажу и покажу». Я попала в какую-то сказку. У меня будет своя красивая кровать и подружки. На мне надето роскошное платье, а с завтрашнего дня я буду ходить на уроки. Когда я жила с родителями, то не видела ничего, кроме голода и нищеты. Наша семья еле сводила концы с концами. Моя мать часто говорила, что моя красота поможет мне, и я выберусь из всего этого. Видимо, так и произошло. Ценой всего этого была моя разлука с родителями. Мне было грустно и радостно одновременно. Нигяр вела меня по дому и показывала все комнаты. Она сказала, что я попала в гарем шаха Персии Махмуда III. Мне предстоит обучаться музыке, каллиграфии, пению, танцам, ну и, конечно же, искусству соблазнения мужчины. Услышав это и вспомнив, как Рамина осматривала меня, я все поняла. Мне хоть и было всего лишь 12 лет, но я уже знала, что за таинство происходит между мужчиной и женщиной. Однажды мне об этом рассказала моя подружка. Мы жили с ней в соседних домах. Амина была старше меня на 2 года. Как-то она сказала мне, что видела, как ее соседи любили друг друга. Проходя мимо их дома, она услышала стоны и заглянула в окно. Амина сказала, что мужчина и женщина оба были голыми и терлись друг от друга своими телами. Не знаю, почему только она сказала, что они любили друг друга. Я думала, что это немного другое. Но после ее рассказа мы стали очень интересоваться этим вопросом. Я покраснела, представив, что мне придется голой тереться о мужчину. «Почему ты смущаешься, Роксана?» — улыбнулась Нигяр. «Тебе выпал шанс стать наложницей самого шаха Персии. Но для этого тебе придется много и долго учиться. И тогда, возможно, он выберет тебя». Мне было одновременно приятно и страшно это слышать. Сам шах Персии и я. «Госпожа Нигяр, ну я же такая маленькая, как я могу быть с мужчиной?» — спросила я, потупив глаза. «Роксана, прежде чем ты будешь допущена до шаха Махмуда, ты уже повзрослеешь». Глава 2. Урок музыки. После того, как госпожа Нигяр показала мне гарем и меня покормили обедом, я отправилась в спальню. Две другие девочки уже были там. Они вернулись после занятий и отдыхали. Я скромно поздоровалась и представилась. Они тоже представились. Одну из них звали Ясмина, а другую — Лейла. Обе девочки были моего возраста, они находились в гареме уже несколько месяцев и успели адаптироваться и смириться со своей судьбой. Как позже я узнала, до девочек сразу же доносят то, что стать любовницей шаха смогут единицы. По взгляду Лейлы я сразу поняла, что мы станем конкурентками. Она была очень хороша собой и, видимо, уже сейчас желала добиться успеха и попасть в спальню повелителя. «Роксана, а ты сама-то хочешь стать любовницей правителя?» — спросила насмешливо Лейла. «А ты?» — я смотрела ей прямо в глаза, не отрывая взгляда. «Конечно же, а зачем вы меня сюда отправили?» «После смерти родителей я стала жить с тетей. Она готовила меня к этому с самого раннего детства. Моя мать была очень красива, а я похожа на нее. Я бы хотела, чтобы когда придет момент, и великий шах будет выбирать себе женщину, с которой он проведет ночь, он бы заметил меня». «А я мечтаю», — начала говорить Ясмина, но была прервана грозным взглядом Лейлы. «Мечтаешь? Вот именно, нас здесь много, а ты все мечтаешь. Для того, чтобы шах соизволил обратить на тебя внимание, тебе бы не мешало стать чуточку красивее и умнее», — злобно рассмеялась Лейла. «Я и так красивая», — возразила Ясмина. «Госпожа Нигер сказала, что я очень милая девочка». «Вот именно, ты просто милая, а шах Махмуд III выберет себе красивую», — усмехнулась Лейла и села перед зеркалом расчесывать свои роскошные черные, как вороное крыло, волосы. «Я считаю, что у меня есть все шансы для того, чтобы стать его любимой наложницей». Ясмина, не выдержав грубых шуток Лейлы о ее внешности, накинулась на подругу с кулаками. Спустя мгновение девочки уже дрались и визжали, как дикие. Я встала с кровати и закрыла глаза руками. Мне было так страшно, казалось, что они сейчас покалечат друг друга. В нашу спальню прибежали служанки. Они разняли Ясмину и Лейлу и посадили их в разные углы комнаты. Одна из них осталась следить за девочками, а другая куда-то поспешно удалилась. «Ясмина, Лейла, идите за мной. С вами хочет поговорить госпожа Нигер», — строго сказала служанка, когда вернулась к нам в спальню. Как я поняла, здесь все решения принимала госпожа Нигер. И служанка бегала и советовалась с ней, как поступить с девчонками. Когда все четверо вышли из спальни, я осталась одна. Я сидела на кровати и думала над тем, что здесь только что произошло, понимая, что я не в сказку попала, как мне казалось сначала. Между нами не может быть никакой дружбы, мы все конкурентки. И если даже 12-летние девочки так озлобленно кидаются друг на друга, то я представляю, что будет происходить здесь, когда придет время нам предстать перед повелителем. Девочки вернулись обе заплаканные и легли на свои кровати. Я не стала их ни о чем спрашивать, и так было понятно, что их наказали за драку. Спустя час за нами пришла служанка и позвала всех на урок музыки. Я очень обрадовалась, что у меня наконец-то начнутся уроки. Во время ссоры девочек я поняла, что хочу стать лучше среди всех, и чтобы шах Махмуд III выбрал именно меня. Мгновенно все страхи отступили, и я с душой полной надежд зашла в кабинет музыки. Нашу учительницу музыки звали госпожа Сюмбель. Ее имя было так прекрасно и само звучало как музыка. Она предложила мне выбрать инструмент, на котором я хочу научиться играть. Я стала разглядывать их, не зная, на чем мне остановить свой выбор. Передо мной лежали струнный ут, флейта, бубен с колокольчиками и глиняный барабан дарабукка. Я выбрала ут. Мне очень понравилось, как он красиво звучал в руках госпожи Сюмбель. Лейла играла на флейте, а Ясмина на барабане дарабукка. Девочки уже умели играть на своих инструментах, а мне предстояло только начать изучать свой. Госпожа Сюмбель сказала девочкам задание на этот урок, и они принялись оттачивать свое мастерство. Потом она подсела ко мне и стала обучать меня игре на уде. В ее руках он звучал просто божественно. Я слушала ее с восхищением и заметила, что пока она играла, в ее глазах заблестели слезы. Я подумала, что она так расчувствовалась, слушая прекрасную музыку в своем исполнении. Позже от Лейлы я узнала, что госпожа Сюмбель когда-то так же, как и мы с девочками, попала во дворец и стала любовницей шаха. Она даже смогла забеременеть от него, но у ней случился выкидыш. Ее столкнула с лестницы ее заклятая подруга, которая очень сильно ей завидовала. Ребенок умер, а властитель больше не пожелал видеть Сюмбель. Так она стала учительницей музыки. Это была очень грустная и страшная история. Слушая ее, я поняла, что здесь постоянно надо быть начеку. На своем первом уроке я попробовала сыграть несколько аккордов. Мне очень нравилось, как звучал ут. Я решила, что обязательно научусь хорошо на нем играть.

Они будут знать, как сильно я их люблю. Я сделаю все возможное и невозможное, чтобы никогда с ними не расставаться. Не знаю, как в гареме обстоят с этим дела. Воспитывают ли матери своих детей или их разлучают с ними при рождении. Я знала точно, что останусь рядом со своими. И, видимо, для того, чтобы иметь больше возможностей и благ, я должна стать единственной для Шаха Махмуда. Мой характер тоже был тверд, как камень, а воля сильна, как ураганный ветер. В эту ночь я решила, что пойду на все, чтобы повелитель сделал меня своей единственной. Чтобы мои дети не знали, что такое жить без материнской любви и заботы. Ночью мне снилось, как я сражалась на Акинаках с кем-то невидимым, но очень сильным. Мои силы истекали. Мне казалось, что больше я не выдержу этого противостояния. В какой-то момент мой противник ослаб, и я смогла победить его. Утром я проснулась бодрой и веселой, тая в душе надежду, что вскоре моя жизнь полностью изменится. Глава 4. Учительница танцев. Госпожа Нигьяр наутро сообщила нам, что сегодня у нас будет урок танцев. Я была очень рада этому. Я прикрыла глаза и сразу представила себя танцовщицей в красивой полупрозрачной одежде. Однажды мы с родителями приехали на ярмарку. Там танцевали три девушки, одетые в шаровары и расшитые золотыми украшениями лифах. Их лица таинственно закрывала ткань. Они танцевали телом и передавали свои эмоции ярко накрашенными глазами. Я смотрела на них, как завороженная, представляя себя на их месте. «Госпожа Нигер, а мы будем танцевать в прекрасных костюмах?» — отважилась спросить я. «Первый урок нет, а потом да. Сегодня с вас снимут мерки и сошьют вам костюмы. Вам троим надо будет привыкать двигаться в танце в костюме. Наш правитель очень любит наблюдать, как женщина перед ним танцует. Иногда он выбирал себе любовниц, когда не мог отвести своих глаз от ее тела, которое грациозно двигалось в танце. Обычно, когда Махмуд желал новую девушку, всех приглашали к нему в спальню, и та, кто танцевала лучше других, оставалась у него на ночь. «Я стану той, кто покорит Шаха Персии своим танцем», — громко заявила Лейла. «Тебе для этого надо будет много и долго учиться. Я скоро отведу вас на урок танцев к девушкам, которым скоро предстоит показать себя правителю во всей красе, и вы посмотрите, как это все должно выглядеть», — сказала Нигьяр и закрыла дверь в танцевальный класс. Мы обернулись и увидели, что на нас смотрит молодая женщина. Она провела глазами по нам снизу вверх, оценивающе хмыкнула и хлопнула в ладоши. Мы выпрямились в тонкие струнки. Михримах, так звали учительницу танцев, была очень строгой. Она держала в руках длинную деревянную палку и пускала ее в ход сразу же, как только видела, что мы что-то делаем неправильно. Я обратила внимание, как сильно злилась Лейла. Она негодовала каждый раз, когда Михримах тыкала ее палкой или стучала ей по ноге. «Девочки, ну вы же просто деревянные! Нельзя же так!» — гневно кричала на нас Михримах. Мы вышли из кабинета крайне удрученными. От наших планов научиться красиво танцевать не осталось и следа. Было такое чувство, что это умеют только избранные. Такой и являлась Михримах. Она сама когда-то так же, как и Сюмбель, была любовницей повелителя. Наша кухарка Мане рассказала, что помнит Михримах еще маленькой девочкой. Ее привезли сюда торговцы людьми. Девочка была хороша собой, и ее с радостью взяли в гарем. Растили, воспитывали и обучали всем тонкостям соблазнения повелителя. И вот однажды Шах пригласил молоденьких девушек из гарема к себе и попросил станцевать для него. Мане рассказывала эту историю нам так, как будто сама присутствовала в покоях правителя. Она даже перестала заниматься своими делами и села с нами за стол. А мы, конечно же, принялись слушать ее, открыв рты. Михримах в то время только исполнилось 17 лет. Она налилась, как сочное яблоко, расцвела, как персидская роза. Девушка была очень хороша собой, среднего роста, с длинными темными волосами, черными, как ночь, глазами, округлыми бедрами и упругой красивой грудью. Шах Махмуд, когда увидел Михримах, не мог больше ни на кого смотреть. Он видел только этот прекрасный цветок из всего букета. Девушка кружилась в танце, соблазняя своего повелителя. Когда музыка прекратилась, Шах Махмуд сказал, чтобы она осталась у него в покоях на ночь. В эту ночь он влюбился в нее. На следующий день он приказал, чтобы Михримах подготовили спальню недалеко от его покоев. и приставили собственную служанку. Девушка была на седьмом небе от счастья. Годы учебы и тренировок не прошли зря. Пришел черед Мехримах пожинать плоды своего трудолюбия. Весь гарем сразу же возненавидел ее. Такой чести удостаивались немногие жить рядом с самим повелителем. Обычно девушек приглашали провести с ним ночь. После этого они могли только надеяться на то, что повелитель захочет увидеть их снова и пригласить к себе на хальвет. А тут один танец Мехримах решил все. Она кружилась, танцуя, и кружила голову повелителю. Они прожили так целый год. Каждую ночь, кроме тех дней, когда организм женщины очищается, Мехримах приходила к повелителю и танцевала для него. А Махмуд, в свою очередь, уносил девушку в мир плотских удовольствий. Она влюбилась и потеряла голову, лелея надежду, что Махмуд сделает ее своей женой. Но этому не суждено было случиться. Однажды Махмуд вернулся во дворец после очередного похода и привез с собой новую девушку. У нее были золотые, как солнце в полдень, волосы и голубые, как море, глаза. В этот же день Мехримах переехала обратно в гарем. У нее больше не было собственной служанки и большой спальни. Она снова стала, как и все, после целого года, проведенного вместе с шахом Махмудом. Девушки, которым она перешла дорогу, издевались над ней поначалу, потом все забылось и стихло. Мехримах пережила свое горе и стала учить юных девочек танцам. Больше Махмуд никогда не приглашал ее в свои покои. Она плакала по ночам, глотая горькие слезы обид. Махмуд женился на прекрасной белокурой девушке, она забеременела, и они ждали своего первенца. Но судьба распорядилась так, что во время родов и она, и ребенок умерли. Махмуд горевал какое-то время, а потом все вернулось в свое русло. И девушки из гарема снова стали посещать своего повелителя по ночам. Мане сказала, что ходили такие слухи, что Мехримах от отчаяния прибегла к черной магии. Она сама не смогла забеременеть от любимого и извела чужеземку, а вместе с ней и ее плод. Но это всего лишь догадки. Никто не знает, как все было на самом деле. Девочки, я хочу дать вам мой совет. Если кто-нибудь из вас когда-нибудь станет возлюбленной нашего правителя, то держите ухо востро. Женщины в гареме милы только на первый взгляд. В основном же они только и мечтают, чтобы уничтожить друг друга. Когда девушка становится любимой повелителем, ее начинает ненавидеть весь мир, однажды сказала нам Мане. Услышав эти слова, мы вздрогнули. Лейла, Ясмина и я возвращались в спальню молча. Мы первый раз не болтали и не смеялись. Каждая из нас думала о нашей учительнице танцев и ее грустной участи. А также каждая понимала, что, возможно, она ведьма, и эта мысль, конечно же, нагоняла на нас ужас. Глава 5. Ясмина. После завтрака госпожа Нигьяр позвала Лейлу помочь ей с пересадкой цветов. И Лейла с радостью согласилась, хотя я думаю, что не просто так. Она зарабатывала себе баллы во всем и всегда, стараясь постоянно быть лучшей. Видимо, понимая, что госпожа Нигьяр сможет как-то ей потом помочь стать ближе к правителю. Мы с Ясминой переглянулись, подумав об одном и том же. Лейла всегда пыталась оттолкнуть нас от госпожи Нигьяр. Она, видимо, не понимала, что повелитель сам выбирает себе любовницу. Мы остались вдвоем и решили прогуляться в саду гарема. Он был просто потрясающим. Для поддержания растений в таком виде требовалось немало усилий. Мы видели, как евнухи трудились в прекрасном саду целыми днями. Ясмина взяла меня под руку, и мы стали медленно прогуливаться. «Роксана, ты знаешь, что происходит между мужчиной и женщиной, когда они оказываются в одной постели?» — спросила смущенная Ясмина. «Знаю. Мне рассказывала одна моя подруга. Как-то она шла мимо дома наших соседей и услышала стоны. Терзаемая любопытством Амина встала на уступку и заглянула в окно. Она сказала, что мужчина лежал на женщине и постоянно двигал своими бедрами, как бы впечатывая ее в кровать, а женщина, раздвинув широко ноги, громко стонала. Ясмина покраснела, услышав это. Они были голыми? Конечно, голыми. Ой, я не представляю себе этого. Это же так страшно. Почему? Судя по всему, той женщине явно было хорошо от этого. Я посмотрела на Ясмину. У нее были опущены глаза, и, как мне показалось, текли слезы. «Почему ты плачешь, Ясмина? Мы же пойдем к шаху Махмуду тогда, когда вырастем. Никто не отправит маленькую девочку ко взрослому мужчине, чтобы разделить с ним постель. «Не знаю, Роксана, в жизни всякое бывает», — сказала Ясмина и тяжело опустилась на лавочку. «Я не понимаю тебя». «Ты знаешь, как я попала сюда?» — спросила Ясмина, подняв на меня свои большие карие глаза. «Нет, наверное, так же, как и каждая из нас, тебя привели родные». «Незадолго до того, как я очутилась здесь, со мной произошла пренеприятная история», — начала запинаясь говорить Ясмина. «Если ты хочешь, то можешь рассказать мне ее». «Я жила со своими родителями и старшим братом», — тяжело вздохнула Ясмина. «Однажды к моему брату пришли друзья. Они о чем-то шептались, а потом позвали меня к себе. Они попросили поднять платье и показать им...» Ясмина подбирала слова. «Розочку?» — подсказала я, понимая, о чем сейчас она будет рассказывать. «Да», — сказала Ясмина, перевела дух. «Я сказала, что не хочу. Тогда они заставили меня силой. Один держал меня, а двое других задрали подол моего платья, сняли штаны и стали меня разглядывать. Я стояла и плакала. Мне было очень стыдно и обидно, что старший брат такое позволяет себе. Потом они стали трогать меня там, и в этот момент домой вернулась моя мать. Брат и его друзья отпустили меня. Начался дикий скандал. Моя мать очень верующая, и то, что произошло, ввело ее в шок. Друзья брата поспешно ушли из нашего дома, а брат упал в ноги матери и стал говорить, что я сама предложила им это. Что во мне живет червь разврата и похоти. Я не понимала этих слов, но видела по строгому лицу матери, что она верит ему, хотя она видела все своими глазами. Вечером, когда с работы пришел отец, она все ему рассказала. Они долго совещались за закрытой дверью, а на следующий день было решено отвезти меня в гарем. Она сказала, что не потерпит в своем доме такого, что это было ужасно, я заставила своего родного брата согрешить. Я расплакалась и стала умолять ее оставить жить меня дома, вместе с ней и отцом, но она была непреклонна. На следующий же день они с отцом привезли меня сюда и отдали на воспитание госпоже Нигьяр. Я слушала Ясмину, и волна негодования накатывалась на меня. Как можно было не защитить свою маленькую дочь, поверив лживому и прогнившему изнутри старшему сыну? И вообще, как можно было отвезти ее в гарем и сделать одной из многих, кто положит всю свою, возможно, недолгую жизнь, чтобы соблазнить шаха Персии? «Ясмина, а почему они отвезли тебя именно в гарем?» Немного подумав, спросила я. «Они же могли отвезти тебя в другое место». Мать сказала, что раз я допустила в своей голове мысль о том, что могу соблазнить мужчину, то мое место в гареме у шаха. Она сказала, что здесь я смогу использовать весь свой потенциал во благо. «Только вот, Роксана, я не поняла, что она имела в виду», сказала, всхлипнув Ясмина. «Не знаю, Ясмина, но это все ужасно. Твой брат отвратительный человек. Мне жаль, что ты пострадала от его лжи и похоти», сказала я и обняла подругу. Только сейчас я поняла, что мы еще были очень маленькими, и наше слово ничего не значило против слов людей, которые были старше нас. Я осознала всю ничтожность своего положения, да и вообще жизни. Никто из нас троих не знал, как сложатся наши судьбы, кому предстоит почивать на лаврах, а кому стать учительницей для вновь прибывших девушек. Я также слышала рассказы о том, что иногда шах дарил своих наложниц другим мужчинам, и их увозили из Персии в неизвестном направлении. Мы были товаром, красивым молодым товаром, нас здесь готовили ублажать мужчин. Мне стало грустно от рассказа Ясмины. Я поняла, что слово «женщины» не значит вообще ничего. Мы никак и никем не были защищены. Мы могли лишь надеяться, что жизнь будет милостива к нам, и то, что мы попали в гарем, было для нас лучше, чем остаться дома со своими близкими. Глава 6. Недостойное поведение. В прекрасном саду нашего гарема располагались 4 бассейна. Несколько раз в неделю мы ходили туда плавать. Госпожа Нигьяр сказала нам, что мы были обязаны следить за своей фигурой и не есть много сладкого. Шах Махмуд не любил полных девушек. Госпожа Нигьяр определила нам троим дни, которые мы вместе с другими девушками посещали уроки плавания. Все претендентки на место наложницы повелителя поддерживали свои фигуры физическими нагрузками. Гарем был очень большой, 4 этажа и огромное количество комнат. За целый день мы обходили все помещение полностью. Я думаю, что расположение спальных и классных комнат было продумано специально так, чтобы нам приходилось много двигаться. Мы все, и самые маленькие, и уже взрослые девушки, были стройны и подтянуты. Еще в саду для нас устраивали разные спортивные состязания. Мы бегали на перегонки и играли в догонялки. Наши наставницы специально приводили нас в сад, заставляя играть в подвижные игры. Я очень любила, когда мы играли в одну смешную игру. Кто-то из наставниц прятал платок и рисовал нам карту. Нас делили на две команды. Мы искали его, бегая по всему саду и заглядывая, где только можно. Обычно после такой многочасовой прогулки мы все по очереди ходили в хамам. Я очень полюбила все процедуры, которые нам там делали. Скрабирование кофейной гущей, обертывание, массаж с маслами. Нам было уже по 14 лет. Я, Лейла и Ясмина стали превращаться во взрослых девушек. В моменты, когда мы оставались нагими друг перед другом, мы обязательно сравнивали наши тела. Всегда пристально рассматривая фигуры подруг, я сравнивала их со своей. Иногда эти сравнения были в мою пользу, а иногда нет. Мы менялись, взрослели, наши прелести приобретали все более округлые формы. Постоянные занятия спортом и много движения давало свои видимые результаты. Подтянутые ягодицы, плоские животы, мы были очень красивыми. Я замечала, что старшие девочки при виде нас в хамаме начинали завистливо разглядывать нас. Замечая это, мы скидывали наши полотенца и демонстрировали им себя еще в более откровенном виде. Мне нравилось, когда, глядя на меня, те, кто в скором будущем должен был предстать перед шахом, начинали смущаться. Да, я была очень хороша собой. Могу себе представить, какой я буду к 17 годам. Когда нам исполнилось по 13 лет, госпожа Нигер отвела нас на шугаринг. С того момента мы регулярно посещали эту процедуру. Она называла нас тремя красотками. Я понимала, видя, как мы хорошели, что мы втроем не только соседки друг другу по комнате, мы еще и главные конкурентки. Каждая из нас была красива по-своему, юна и очень амбициозна. У нас была цель, и мы не видели преград. Мы напряженно трудились во время учебы, тренировались во время спортивных уроков и много танцевали. Наши тела были молоды, свежи и упруги, а наши цели высоки. Однажды на наших глазах развернулась ужасная сцена. Госпожа Нигяри ударила по щеке одну из девушек. Ей было лет 17-18. Она стояла в костюме танцовщицы. Ее щеки пылали, а ноздри раздувались от злости. Я никогда не слышала, как ругается наша наставница. Она не просто кричала, она уничтожала девушку криком. Девушка плакала, она была расстроена, но также я понимала, что еще и очень зла. Мы не знали, что произошло. Другие наставницы быстро разогнали всех девушек в их спальне. Вечером мы втроем тихонько проскользнули в кухню. Мане заканчивала свою работу, мы с девочками помогли ей поскорее разложить всю посуду. Любопытство просто зашкаливало. Мы были уверены, что Мане уже в курсе того, что случилось, и за что госпожа Нигер ударила ту девушку. «Мане, садись, отдохни», — сказала Ясмина. Мы с Лейлой старались быстрее разложить всю кухонную утварь по шкафам. Ясмина заварила для нас четверых чай и разлила по кружкам. Мане нарезала хлеб, достала варенье, и мы сели за стол. Я любила эти вечера. Мане всегда рассказывала нам много разных историй. Слушая их, мы набирались опыта и делали выводы о том, как можно и нельзя себя вести в гареме. «Мане, расскажи, пожалуйста, что произошло сегодня? Почему госпожа Нигер ударила ту девушку в красивом наряде для танцев?» Спросила я, наклонив голову. «Ну вот, теперь я поняла, почему вы втроем так быстро примчались ко мне и так шустро помогли все здесь прибрать», — рассмеялась добрая женщина. «Вовсе не из-за этого. Лейле стало немного неудобно, и она решила как-то сгладить эту ситуацию». «Да ладно, я же понимаю, что вы постоянно все вынюхиваете, потому что не хотите потом совершить те же ошибки, что и другие девушки. Я сама была такой». «Я тоже попала сюда маленькой девочкой, и так же, как и вы, мечтала возлежать на ложе шаха». «Правда?» — округлила глаза Ясмина. «Да, только не Махмуда, а его отца». «И как, у тебя получилось?» — спросила Лейла. «Да, я была любовницей отца Махмуда целый год. Это был самый чудесный год в моей жизни. Потом я забеременела и родила ему сына. После этого шах больше не приглашал меня в свои покои. Он распорядился о том, чтобы у меня были свои комнаты и прислуга. Я была счастлива, так как могла воспитывать своего сына в хороших условиях». «Почему ты не рассказывала нам это раньше?» — удивленная откровением кухарки, спросила я. «Вы были слишком маленькие и могли не понять каких-то моментов. Через несколько лет вам самим предстоит предстать перед повелителем Персии». Мы втроем густо покраснели, представив, что под этим подразумевается. «Я хочу услышать твою историю», — завороженно проговорила Ясмина. «Только расскажи, пожалуйста, сначала о том, что произошло сегодня», — проговорила я, сложив руки перед собой. «Госпожа Нигер пригласила девушек для того, чтобы они станцевали для нашего правителя», — начала свой рассказ Мане. «А разве они не ночью должны были это делать?» — прервала ее Лейла. «Нет», — рассмеялась Мане. «На ночь Махмуд приглашает к себе одну из наложниц, чтобы заняться с ней любовью. А перед этим он выбирает из множества девушек. Они сначала танцуют для него, потом он общается с ними. Обычно для них накрывает стол, чай, фрукты, сладости. Он смотрит, кто и как себя ведет, как умеет общаться. В течение этого времени он делает для себя выбор. Сегодня произошло событие из ряда вон выходящее. Во время танцев одна из девушек специально толкнула другую, чтобы сбить ее с ритма и опозорить перед повелителем. А та не снесла обиды и накинулась на свою обидчицу с кулаками, порядком расцарапав ей лицо. Их всех выгнали. У одной, которая сделала подлость, навсегда испорчена внешность. Следы от царапин на ее лице не пройдут уже никогда. Да и повелитель увидел, какая она оказалась бесчестная. Но вторая будет наказана за то, что устроила драку. Мы слушали Мане, раскрыв рты. Пока мы учились изящно танцевать, красиво играть на музыкальных инструментах и плавно двигаться, мы никак не думали, что, дойдя до финала и представ перед Махмудом, может получиться так, что нас просто выгонят. Только сейчас мы осознали, насколько конкуренция была высока и как сложно было пробиться. Женская коварность и злость не знала границ. Поблагодарив Мане за чай и теплую беседу, мы вернулись в свою спальню. Каждая из нас молчала, видимо, переваривая услышанную только что информацию. Я поняла, что чем ближе мы будем подходить к тому моменту, когда девушек представляют повелителю, тем наша жизнь станет опаснее. Девушек нашего возраста в гареме было очень много, и каждая из нас видела себя единственной для шаха Персии. Глава 7. История любви Мане и шаха Персии. На следующий вечер мы втроем проскользнули на кухню к Мане. Женщина, как всегда, перед сном наводила порядок на своем рабочем месте. Мы с девочками бросились ей помогать. Сегодня мы мечтали услышать еще одну историю о возлюбленной шаха Персии. Мы знали, что Амир недавно отошел от своих обязанностей и передал все сыну. О нем практически никто не вспоминал в гареме, и нам было любопытно узнать, что он за человек. «Прибежали», — рассмеялась Мане. «Хотите услышать еще одну историю из жизни гарема?» Мы дружно закивали головами. Я понимала, что каждая история, каждый рассказ открывали нам завесу тайны, которая окружала шаха. Они давали нам козыри в руки, чтобы на будущее мы могли бы грамотно себя преподнести. Все девушки, живущие в гареме, были амбициозны, но не все знали, как надо правильно подать себя повелителю. Зачастую их гордыня и слишком высокое самомнение мешали им. Только вчера двое из претенденток на роль любовницы шаха потерпели поражение. Ведь если бы та, которую толкнули, смолчала, в глазах шаха Махмуда она выглядела бы жертвой, кроткой и нежной. Но она решила, возможно, от нервного перенапряжения дать своей сопернице отпор прямо на месте. И мгновенно от этого упала в глазах правителя и больше никогда не будет допущена к нему. Годы учебы и тренировок прошли зря. Она проиграла, не успев даже показать себя во всей красе. Я думала об этих девушках, пока засыпала прошлой ночью, понимая, как же это обидно, вот так потерять свой шанс. Я даже не знаю, на какую должность после этого их возьмут на службу в гареме. Та, которая получила шрамы на всю жизнь, будут ставить всем новеньким в пример о том, как нельзя себя вести. Думаю, что строптивая девушка тоже получит наказание и будет искупать свою вину. Я видела, как вчера была расстроена госпожа Нигер. Она воспитывала этих девушек с самого детства. И каждая из них могла стать, если не женой, то любимой правителя. Слишком много сил и времени было потрачено на девочек. А они смогли загубить все за несколько минут. Я точно для себя решила, что не буду поддаваться ни на какие провокации. Я иду к своей цели и не сверну с пути. Также я знала, что Ясмина и Лейла тоже настроены на победу. Интересно, как Махмуд станет выбирать между нами тремя? Мы виртуозно играли, каждая на своем инструменте, божественно танцевали, были милы и нежны. Как мужчина понимает, что он хочет именно эту женщину, если вокруг него собирается такая толпа прекрасных и невинных девушек? Нас хорошо обучали и готовили с самого первого дня пребывания в гареме к тому, что однажды нам придется предстать перед правителем. Я сидела перед кружкой ароматного чая, приготовленного из лепестков роз и жасмина, и ждала, когда уже Мане усядется и начнет свой рассказ. «Это произошло много лет назад», — начала Мане, отпив немного ароматного чая. «Мне тогда исполнилось 16 лет, и моя наставница однажды сообщила, что на днях мне предстоит вместе с другими девушками предстать перед Шахом Амиром», так звали предыдущего правителя Персии. Я начала очень нервничать и практически перестала есть. Я много занималась спортом, желая предстать перед Амиром в самом лучшем виде. И вот день Икс настал. Меня и других девушек отвели в хаммам, сказали много напутствий, красиво нарядили и повели в его покои. Мои ноги подкашивались, нам предстояло танцевать. Амир не очень любил, когда девушки собирались все вместе и играли на своих инструментах. Он предпочитал танцы. До меня тогда доходили слухи, что правитель выбирал трех понравившихся ему дев, просил, чтобы они полностью разделись и кружились перед ним. От мысли, что, возможно, и мне предстоит голышом танцевать перед мужчиной, мне становилось дурно. Хотя, конечно, наши наставницы готовили нас к близости с правителем. Они все нам рассказывали и объясняли. Но все-таки эта мысль приводила меня в ужас. И я понимала, что остаться с ним на ночь — это одно, а голышом танцевать перед ним с другими девушками — это было уже другое. В общем, я так перенервничала, что когда мы начали танцевать, пока еще оставаясь в одежде, я начала падать в обморок. Конечно же, сказалось то, что я практически ничего не ела уже как несколько дней. Амир увидел, что мне становится плохо, и успел вовремя подхватить меня. Я использовала подвернувшийся шанс. Когда он держал меня, я обвила его шею своими руками и положила голову ему на плечо. Он вдыхал аромат иланг-иланга, перемешивавшегося с ароматом моей кожи, смотрел в мои большие глаза с поволокой и медленно влюблялся. Я это поняла сразу, почувствовав сердцем. Он велел всем девушкам покинуть его покои, а меня он так и не отпустил, отнеся на свою кровать. Эту же ночь я провела с ним. Мы пробыли вместе целый год. Я заменила ему всех на это время. И это было самое прекрасное, что произошло в моей жизни. Мане замолчала и отпила еще немного чая. Мы поняли, что женщина погрузилась в свои воспоминания. «Расскажи, молю, в подробностях обо всем, что произошло в твою первую ночь с мужчиной», — сложила на груди руки Лейла. «Зачем вам это? Вы все знаете в свое время», — смеясь сказала Мане. «Расскажи, Мане», — попросили мы с Ясминой хором. «Ну хорошо, раз вы так просите». И Мане продолжила. Амир держал меня на своих руках и не мог налюбоваться. Перед встречей с ним я использовала специальные масла, которые придавали моей коже и волосам неповторимый аромат. Я узнала, что у Амира была слабость. Он очень любил, когда от девушки пахло иланг-илангом. Цветок страсти, так он его называл. Мы открыли рты, ожидая услышать все самые пикантные подробности. Амир сначала пригласил врача. Он должен был понять, почему мне стало плохо. Врач сказал ему, что просто я немного перенервничала и, возможно, мало ела. Амир успокоился, отпустил врача и принялся угощать меня. Он хотел сделать так, чтобы мне было хорошо. Правитель кормил меня из своих рук и радовался, что румянец на моих щеках постепенно возвращается. Он сказал мне, что очень испугался за меня, так как сразу решил, что выберет именно меня из всех девушек. Так что моя слабость плюс информация о том, что нравилось повелителю, сыграли мне на руку. Если бы девушка, которую вчера толкнули во время танцев, показала свою слабость и упала, то правитель пошел бы ей помогать. И тут у нее подвернулась бы прекрасная возможность прикоснуться к нему или сделать что-то, что могло бы затронуть его сердце. Обе девушки неправильно повели себя вчера, за что и были наказаны. «Мане, а ты не знаешь, что ждет ту девушку, которая расцарапала лицо своей обидчицы?» — спросила Лейла. «Знаю, Нигер сказала, что Шах распорядился подарить ее одному чужеземцу. Эта девушка очень красива, но после такого он не может быть с ней. Ему не нравится, когда женщина проявляет агрессию». Я запомнила эту фразу и взяла ее в копилочку информации, которую я собирала о повелителе. «И куда ее теперь увезут, ты не знаешь, Мане?» — спросила Ясмина. «Ее подарили правителю соседнего государства. У него тоже есть свой гарем. И я уверена, что девушки, живущие там, не будут рады увидеть еще одну конкурентку. Тем более, что она очень красива. Не знаю, как сложится ее дальнейшая жизнь. Ей надо молиться, чтобы сразу понравиться правителю, когда она минует гарем, и ей сразу же выделят комнату рядом с его покоями». «А правители никогда не живут с девушками вместе?» — спросила я. «Я о таком не слышала», — задумчиво проговорила Мане. «Думаю, что если он когда-нибудь полюбит женщину всей душой, то, возможно, и такое. Хотя я не знаю. Так не принято. Он всегда оставлял за собой право проводить ночи и с другими девушками. А когда ты была возлюбленной шаха Амира, он проводил свои ночи с кем-то, кроме тебя?» — спросила Ясмина. «Да, это было однажды», — погрустнев сказала Мане. «Я в эту ночь так сильно плакала, что наутро не смогла встать с кровати. Амир пришел ко мне пожелать доброго утра и увидел меня в таком состоянии. Он очень испугался и пообещал мне, что пока мы вместе, он больше не будет приводить никого другого в свои покои. Но потом там все-таки появилась моя подруга». «Расскажи, Мане, как эта подруга? Я ничего не понимаю», — сказала Ясмина. Мане только грустно улыбнулась и промолчала. Мы переглянулись между собой, не понимая, почему кухарка не хочет продолжать свой рассказ. Глава 8. Мане рассказывает о своей первой ночи с шахом. «Мане, ну расскажи нам, как у вас там все происходило?» — спросила Лейла, немного смутившись. «Нам с девочками очень интересно, как это быть с мужчиной и что именно происходит в этот момент?» «Мы знаем, что оба лежат голые, а дальше-то что?» А было это так. Когда Амир понял, что я сыта и спокойна, он начал целовать меня. Сначала в губы, потом в шею. Я поняла, что сейчас начнется то, чего все девушки так страшатся, будучи неопытными и невинными. Моя наставница говорила мне, что в этот момент я должна расслабиться и дать возможность правителю делать то, что он хочет. Я так и поступила. Я просто растеклась по кровати и стала принимать его ласки. Амир продолжил свои поцелуи. На мне был костюм танцовщицы, он стал целовать выступающую из лифа грудь, потом мой голый животик. Я видела, как глубоко он начал дышать. Поцелуи повелителя были очень горячими, и я стала желать, чтобы он продолжал. Я стала желать, чтобы он наконец-то снял с меня одежду. От этих слов мы втроем покраснели, представив себя на месте Мане. Амир сначала снял с меня богато расшитый украшениями лиф, освободив мою круглую белую грудь. Он целовал мои соски, даря мне незабываемые ощущения. Я начала постановать, а это еще больше возбудило Амира. Его ласки стали откровеннее, он опустился между моих ног и поцеловал меня в промежность через мои прозрачные шаровары. Меня как будто бы обожгло огнем. Я выгнулась дугой и прижала его за голову к себе. Амир понял, что я была готова слиться с ним воедино. Он спустил шаровары с моих красивых бедер, не прекращая одаривать страстными поцелуями мое тело ниже пупка. Я плохо представляла себе то, о чем говорила Мане. Я знала, что мужчина и женщина целуются в губы, но то, что можно целовать девушку в промежность, я и не догадывалась. Моя бурная фантазия рисовала эту картину, и я почувствовала, как моя роза набухла и стала влажной, низ живота стал ныть. Я тоже желала таких же ласк, хоть мне было и стыдно признаться в этом самой себе. Госпожа Нигьяр еще не начала обучать нас всем нюансам, которые ждали нас, если мы окажемся в постели с повелителем. Я знаю, что скоро у нас начнутся и эти уроки. «Он раздвинул мои ноги своими теплыми руками», — продолжила Мане, «и стал еще более неистово ласкать меня. Это было настолько волшебно, что я стала забывать обо всем на свете, отдаваясь полностью страсти, которая наполнила мое тело. Амир быстро скинул с себя всю одежду и лег на меня. Он завел свой лингал в мое лоно и начал осторожно двигать своими бедрами. Мане опять сделала паузу в рассказе, подавшись нахлынувшим на нее воспоминаниям. Мы с девочками, услышав наконец-то то, что нас так интересовало, разинули свои рты. «Так вот чем, значит, занимались тогда соседи Амины», — подумала я. «Мы никак не могли понять, зачем ложиться голыми в кровать и почему мужчины так стремятся лежать на женщине. Оказывается, там происходило то, что было скрыто от чужих глаз. Мне сначала стало больно, потом боль ушла, и приятная нега стала разливаться по моему телу, начиная от области моей промежности. Я вцепилась в Амира руками, обняла его бедра своими ногами, и мы вместе улетели в вихре нашей страсти высоко к звездам. Потом Амир испустил в меня свое семя и обмяк, опустившись на меня. Когда я встала, чтобы пойти подмыться, я увидела, что на простыне осталось кровавое пятно. В эту ночь я стала женщиной и возлюбленной шаха Амира. Потом служанка отвела меня в мою новую спальню. На следующий день Амир пригласил меня прогуляться по саду. Наша любовь крепла день ото дня. Спустя несколько дней мы снова стали заниматься любовью. Амир многому научил меня. На практике я узнала столько всего нового. Как оказалось, моя наставница далеко не все мне рассказывала. Я делала в постели с ним такое, о чем даже не могла подумать раньше. Отец Махмуда был очень страстным мужчиной. Если сын пошел в него, то девушке, которую он выберет, очень повезет, закончила свой рассказ Мане. Мане, нам надо знать то, чего нам никогда не расскажут на уроках. Поведай нам все секреты, пожалуйста, снова взмолилась Лейла. Зачем? Вы узнаете все в свое время, ответила Мане. Я хочу стать самой лучшей и опытной, сказала Лейла. А с чего ты станешь опытной, если никогда не была с мужчиной? Спросила Мане. «Я хочу знать все хотя бы в теории, что происходит между мужчиной и женщиной», — ответила Лейла. Мы с Ясминой посмотрели на нее. У Лейлы горели глаза. Она была полна решимости во что бы то ни стало стать лучшей среди всех. «Мы тоже хотим знать все подробности. Расскажи нам о том, чему ты научилась, пока была возлюбленной шаха Амира», — взмолились мы с Ясминой. «Хорошо, я поведаю вам, но только после того, как госпожа Нигиар начнет обучать вас тысяче секретам любви». «Что это такое?» — спросила Лейла. «Скоро у вас начнутся уроки, где вам будут рассказывать о том, как вести себя с мужчиной в постели», — ответила Мане. Мы снова покраснели, уже, наверное, в 10-й раз за этот вечер. Раскрасневшиеся и возбужденные, мы вышли из кухни и отправились к себе в спальню. Я поняла только сейчас, что мы уже повзрослели. И скоро нам станут открываться очень любопытные вещи. Мы выросли. Оставалось совсем немного времени до того, когда нас представят правителю. Глава 9. Урок каллиграфии. Чем ближе дело приближалось к моменту нашего знакомства с шахом Махмудом, тем больше уроков у нас становилось. Примерно полгода назад нам ввели каллиграфию. Махмуд сам увлекался ей и очень ценил, когда девушка умела красиво писать. Госпожа Нигиар сказала, что правитель любил отправлять любовные письма своим избранницам, тем, с кем у него завязывались более продолжительные отношения. Шах Махмуд III был романтиком, и девушки постарше об этом уже знали. Они обучались искусству флирта. Махмуду нравилось, когда девушка умела оригинально отвечать на его письма. Как сказала госпожа Нигиар, Махмуд заводился от эротической переписки. Мы с девочками, как услышали это, переглянулись. В этот момент каждая из нас подумала о Мане. Именно она очень откровенно приоткрывала нам завесу всего, что происходило между мужчиной и женщиной. Госпожа Нигиар всегда придерживалась мнения, что надо выдавать информацию девочкам строго по их возрасту и уровню развития. Она никогда не делилась с нами ничем большим, чем следовало по ее мнению. Мане, в отличие от нее, не ограничивала себя ни в чем. Она наливала чай себе в кружку и пускалась в воспоминания о своей молодости. Глядя на кухарку сейчас, трудно себе представить, что когда-то она была любовницей правителя, да еще и родила ему сына. Получается, что сын Мане — это брат Махмуда. Нам исполнилось по 16 лет. Лейла, Ясмина и я понимали, что уже совсем скоро наступит время, когда мы будем представлены шаху. От одной только мысли об этом у меня начинало радостно биться сердце. Мы видели повелителя всего лишь один раз. Он приезжал в гарем. Мы с девочками находились достаточно далеко от него, но все-таки смогли рассмотреть его лицо. Он был очень хорош собой, высокий, крепкого телосложения. Конечно же, мы сразу в него влюбились и стали учиться еще более усердно. Страх перед неизвестностью и огромное желание стать самой лучшей из всех двигало нами. За эти 4 года мы отлично освоили игру на музыкальных инструментах, мы прекрасно танцевали, и когда нам рассказали о пристрастии повелителя к красивому письму, принялись с усердием и за эту науку. Я оттачивала свой почерк и по вечерам, сидя в своей кровати, представляя, как мы с повелителем шлем друг другу любовные письма. «Роксана, Лейла!» — обратилась к нам Ясмина. «Мане уже заканчивает свою работу на кухне. Пора нам навестить ее и разузнать об особом виде переписки между шахом и его избранницей». «Я тоже очень сильно желаю узнать все подробности», — сказала я, подняв голову от своего листка. Мы вышли из спальни и поспешили к Мане. «Привет, Мане!» — радостно воскликнула Лейла. «Привет, девочки! Как я уже вижу по вашим лицам, вы пришли опять что-то выпытывать у меня?» — рассмеялась женщина. Да, Мане, ты нас уже хорошо изучила. На днях госпожа Нигяр рассказала нам о том, что Махмуд любит вести со своей избранницей эротическую переписку и что девушка должна быть очень остроумной и искусно писать письма с особым шиком. Мы ничего толком не поняли из этого. Однако мы знаем точно, что нам предстоит научиться красиво писать. А что нам делать, если звезды так сойдутся, и повелитель выберет кого-то из нас? Как мы поймем, что такое эротическая переписка? Нам троим уже несколько месяцев назад исполнилось по 16 лет. Скоро нас поведут знакомить с повелителем, — проговорила взволнованная я. Мане, расскажи нам, пожалуйста, все, что ты об этом знаешь, в который уже раз за несколько лет взмолилась Ясмина. «Хорошо, садитесь, но перед этим заварите нам всем чай», — сказала, улыбнувшись Мане. Мы быстро заварили чай, нарезали хлеб и сели внимательно слушать кухарку. Вы уже знаете, что сначала повелитель выбирает себе девушку, потом он приглашает ее к себе на хальвет. Услышав это, мы дружно покраснели. Ну а потом, если она ему продолжает нравиться, он определяет ее новое место жительства. Зачастую девушку селят в комнату рядом со спальней шах. Ему нравится то, что он в любое время может приходить к ней и проводить с ней время. В то время, пока они не видятся, повелитель пишет своей любовнице письма. Их доставляет ей евнух. В своих письмах к девушке шах описывает всякие интимные подробности, либо свои желания, и ждет в ответ, что девушка поддержит беседу. Не все это умеют. Некоторые девушки начинают смущаться и не могут достойно ответить ему. И это не нравится шаху Махмуду. Ему становится скучно. Поэтому Нигяра решила начать обучать девушек, которым только предстоит появиться перед повелителем, искусству эротической переписки. Мане, а можно хоть один пример, что конкретно может быть написано в письме повелителем и как правильно девушка должна на него ответить? Спросила Лейла. Ну, например, шах пишет, что его лингам уже жаждет нырнуть в теплую пещерку девушки. Он может написать, что он хочет целовать ее груди и гладить ее ягодицы. И девушка должна ответить ему, например, что, прочитав его письмо, она стала влажненькой. И только и ждет, когда повелитель проткнет ее своим фаллосом. И как потом она будет облизывать его, как сладкий леденец. Но многие девушки смущаются, теряются и, в общем-то, портят себе все. Махмуду нужна любовница, у которой богатая фантазия и нет преграды для таких слов. Его очень заводят эти переписки. Если девушка умна и игрива, она сводит его с ума, рассказывая то, что хочет сделать с ним или то, что позволит ему сделать с ней при встрече. Потом Махмуд идет в ее комнату и забирает в свою спальню. Услышав такие подробности, мы с девочками открыли наши рты. Сама мысль о том, что скоро, возможно, я стану любовницей Махмуда, вгоняла меня в краску, но то, что потом мне придется вести с ним такие беседы, я никогда не думала. Но Мане дала нам еще один козырь в руки. Как бы там ни было, цель стать единственной для Махмуда у меня была. Я мечтала не просто провести с ним ночь, я хотела стать его женой. В моих самых смелых фантазиях я даже уговаривала его распустить весь гарем. И, конечно же, он, будучи сильно влюбленным в меня, соглашался на это. «Мане, скажи, а где такому научиться?» — спросила Лейла. «Я думаю, что Нигяра уже составила план этой новой дисциплины. Она обязательно будет обучать этому девушек, так как уже не один раз получалось так, что Махмуд очень быстро разочаровывался и возвращал девушку обратно в гарем. Подождите, возможно, уже через месяц она разобьет вас на маленькие группы и расскажет кое-какие секреты. После этого разговора мы только и ждали, когда уже наступит тот день, и госпожа Нигяр начнет обучать нас искусству эротической переписки с нашим повелителем. А пока мы трудились, не покладая рук над нашим почерком, я мечтала писать настолько красиво, чтобы Махмуд, читая мои письма, искренне ими восхищался. Я даже придумала, что в каждом письме я буду рисовать бутон розы, тем самым намекая на то, что мой бутон жаждет только его. Я решила, что не буду делиться с девочками этой идеей. Пусть она останется только моей. Нам оставался всего лишь год. Я решила, что стану учиться еще лучше и буду внимательнее относиться к своему весу. Я должна быть идеальной во всем. Я должна покорить Махмуда с первого взгляда. Глава 10. Эротические откровения Мане. Спустя, наверное, месяц после нашего последнего разговора мы с девочками решили напомнить Мане о том, что она обещала откровенно рассказать о том, что происходит в спальне правителя, когда к нему приводят девушку и закрывают за ней двери.

и хочет, чтобы на нем присутствовали новые девушки из гарема. Не те, которых он уже знает. И я решила, что выведу вас троих. Вы достаточно долго всему учились. Уже пора, — сказала Нигяр и улыбнулась. Мы втроем переглянулись. Наконец-то наступил тот момент, когда нам сообщили, что мы уже готовы к новому этапу в нашей жизни. И тут я поняла, что сейчас-то и начнется борьба между нами. Каждая имела в планах стать единственной для шаха Персии, и каждая имела для этого все шансы. Вспоминайте и повторяйте все, что вы прошли за эти года, обучаясь в гареме. Завтра и послезавтра я лично буду принимать у вас финальный экзамен. Отнеситесь к этому серьезно. На слове «серьезно» госпожа Нигяр повысила голос и подняла бровь. Мы и сами понимали, что все, что будет происходить скоро в нашей жизни, будет очень весомым для нас. Будет решаться наша судьба и определяться дальнейшая жизнь. Мы встали, поклонились ей и покинули прекрасную золотую комнату. «Наконец-то мы дождались», — проговорила Лейла. Мы были невероятно счастливы и возбуждены. Я почувствовала, что у меня горят щеки и приятное тепло разливается внизу живота. Я физически ощущала, насколько сильно я хочу взобраться на пьедестал. Плечи расправились сами собой, грудь поднялась, и я на мгновение представила, как меня ведут к шаху в спальню. Как же много мне предстоит еще сделать. Впереди были экзамены, подготовка к празднику, а если повезет, то и к ночи с повелителем. «Роксана, а ты, смотрю, замечталась уже?» — рассмеялась Лейла. «Имею право», — ответила я. «Каждая из нас имеет», — хмыкнула Лейла и пошла вперед. Внутренне я была давно готова к этому моменту. Мане рассказывала нам о жесткой конкуренции среди наложниц, достигших возраста, когда знакомят с повелителем. Мне было все равно. Я четко знала, чего я хочу, и двигалась к своей цели. Ясмина шла рядом со мной и что-то думала, опустив голову. «Ясмина, ты что грустишь?» — спросила я подругу. «Мне грустно от осознания того, что с момента, как нас отведут на праздник, мы станем друг другу конкурентками. Мы не сможем потом дружить. Больше нас троих не будет. Каждый будет сам за себя». «А ты что, не догадывалась об этом раньше?» Я после наших разговоров с Мане и разных случаев в гареме поняла, что тут подруг нет. Каждая из нас может стать женой шаху, а может и никогда не предстать перед ним. Кто-то родит ему наследника, а кто-то не сможет забеременеть. Ты знаешь, сейчас эта ситуация напоминает наши спортивные игры в саду, когда мы соревновались друг с другом. Кто из нас сильнее, ловчее и быстрее? Догадывалась, Роксана. Но от этого мне не легче. Я привыкла к вам с Лейлой за эти 4 года. Мы всегда были вместе, а сейчас каждая будет за себя, грустно сказала Ясмина. Для этого мы обучались всему столько времени, чтобы смочь выстоять в условиях борьбы. Для этого мы так старались, желая быть лучшими, ответила я. Когда мы зашли в спальню, то увидели, что Лейла достала все свои записи и читает их. Мы с Ясминой поступили точно так же, так и просидев в комнате до самого сна. Утром я проснулась первая, мне уже не спалось. Я мечтала сдать все экзамены госпоже Нигяр на отлично. Я умылась и привела себя в порядок. Мне не терпелось побыстрее предстать перед нашей главной учительницей. «О, Роксана, ты уже оделась. Не терпится оказаться в постели у Махмуда?» Рассмеялась Лейла и встала с кровати. «Ясмина, смотри, не проспи свое счастье. Роксана уже на полпути к постели повелителя». Я рассмеялась, все чувствовали, что обстановка становится напряженной. Нам предстояла нешуточная борьба, и притом не только между нами тремя. Было много девушек, которым исполнилось по 17-18 лет, и все они были достойны стать единственными для Махмуда. Еще прошел слух, что в гарем привезли девушку из какой-то дальней страны. Она была очень хороша собой, но ее пока держат отдельно от всех. Не знаю почему, может быть, она была настолько красива, что другие девушки, чувствуя ее превосходство, могли бы нанести ей вред. Мы наспех позавтракали и поспешили к госпоже Нигяр. Она ждала нас в своей золотой комнате. «Так, девочки, вначале у нас будет экзамен по каллиграфии. Я хочу, чтобы каждая из вас написала любовное письмо шаху Махмуду, используя все термины, обозначающие в том числе и интимные части тела. Я хочу понять, насколько хорошо вы усвоили уроки по эротической переписке». Мы переглянулись, взяли перья в руки и приступили к работе. Для начала я закрыла глаза и представила Махмуда. Я хотела написать письмо от души. Я вспомнила его прекрасные большие глаза, волевой подбородок, темные волнистые волосы и начала писать. Моя рука легко скользила по листу бумаги. Я улыбалась и хмурилась,

Сборы закончились, и меня вывели в коридор. Лейла и Ясмина уже ждали там. На Ясмине было синее платье. Ее прекрасные большие карие глаза казались еще красивее. На Лейлу надели красное платье, чудесно сочетающееся с ее черными, как вороное крыло, волосами. Думаю, что сегодня Шах Махмуд ослепнет от такой красоты. Девочки светились счастьем. Нас нарядили с огромным вкусом. Мы благоухали нежными ароматами. Наши глаза блестели, и взгляды обещали незабываемые ласки. Когда мы подошли к залу, где проходил праздник, и услышали громкую музыку, наши сердца учащенно забились. Нигяр распахнула двери и вошла. Музыка стала тише. Повелитель поднял на нее глаза. Она учтиво поклонилась ему и пригласила нас в зал. Я видела, что Махмуд открыл рот. Его взгляд сначала упал на Лейлу, потом на меня и Ясмину. Он ничего не говорил, только лишь улыбался. Нигяр проводила нас к нему и по очереди представила. Мы присели в легком реверансе. Махмуд посадил нас рядом с собой и во время праздника постоянно разговаривал с нами. Я заметила, что у него, так же, как и у меня, глаза были зеленого цвета. Время пролетело незаметно, все напряжение спало. Мы находились под влиянием его обаяния. Во время праздника он кормил нас из своих рук, внимательно наблюдая, как мы открываем наши рты и принимаем угощение. Мне пришла мысль, что зрачки повелителя не просто так расширялись, когда кто-то из нас открывал рот. Видимо, он представлял в этот момент кое-что другое, нежели пирожное или виноград, вкладываемое в наши рты. Что ж, меня тоже это все заводило. Спустя много часов праздник закончился. Махмуд подозвал к себе госпожу Нигяр и что-то ей сказал. «Девочки, повелитель желает сейчас пойти в его прекрасный сад и провести там с вами время, познакомившись поближе. Мы были только рады этому, не догадываясь, что именно нас ждет впереди. Мы отправились в сад со свитой слуг. Я чувствовала себя женой Махмуда. Столько почестей, как за последние 2 дня, я не получала никогда. Мы подошли к бассейну, и прислуга стала раздевать нас. Я увидела глаза Ясмины, на нее напал ступор и смущение. Я понимала, что сейчас ничего не имело значения, нельзя было портить первое впечатление. Вот зачем госпожа Нигяр вчера загнала нас в бассейн и приказала красиво плавать и резвиться. Она предполагала, что Махмуд может захотеть пригласить нас в сад на прогулку, как она сегодня выразилась. Я позволила себя раздеть и заколоть мои длинные рыжие волосы наверх. Мы с девочками залезли в бассейн и начали там резвиться. Слуги в одно мгновение куда-то исчезли, мы остались одни с повелителем. Махмуд стоял и любовался нами. Потом он скинул с себя одежду и залез к нам. Повелитель продемонстрировал нам свой лингам. Мы невольно открыли рты, увидев, какой он на самом деле большой. Нигяр показывала нам картинки полового органа мужчины, но в жизни это все выглядело немного по-другому. Махмуд плавал между нами, пожирая своими глазами наши прелести. Я поймала себя на мысли, что меня очень возбуждало то, что сейчас происходило в бассейне. Я чувствовала, что он желает каждую из нас, и вспоминала рассказы Маны о том, когда она занималась любовью с Амиром и еще одной девушкой. Видимо, Махмуд тоже не гнушался сексом сразу с несколькими наложницами. Только я подумала об этом, как он метнулся ко мне и обнял за талию. Я от неожиданности еще больше втянула в себя живот. Он прижимался ко мне своим голым телом и вглядывался в мои глаза. «Роксана, у тебя так же, как и у меня, зеленые глаза», — сказал он. «Да», — ответила я и обвела его шею руками. Моя полная белая грудь показалась над водой. Махмуд стал чаще дышать. Он уставился на нее, видимо, не ожидая от меня такой смелости. Он взял грудь в руку, я приоткрыла рот, повелитель замер. По моему большому сожалению, мы были не одни. Девочки продолжали резвиться между собой, как и учила нас госпожа Нигяр. Она предупредила нас, что мы должны вести себя адекватно, чтобы не происходило между кем-то из нас и повелителем. «Роксана, ты очень красивая». Махмуд наклонил голову и взял в рот мой сосок. Он начал его целовать, а я, не удержавшись, застонала. Он рассмеялся и, резко отпустив меня, откинулся на спину. Девочки не стали терять времени и подплыли к нему. Я наблюдала, как они двигались по кругу и призывно улыбались, глядя на повелителя. «Так, девушки, сейчас поиграем», — сказал Махмуд. «Кого догоню, то сразу и съем». Мы засмеялись и поплыли в разные стороны. Первую он поймал Ясмину. Махмуд прижался к ней сзади и что-то прошептал ей на ухо. Потом они вдруг начали целоваться. Мы с Лейлой переглянулись и продолжили резвиться вдвоем. Потом Махмуд оторвался от Ясмины и поплыл в нашу сторону. Лейла не успела вывернуться, и он схватил ее. Он посадил ее к себе на бедра и прижал к краю бассейна. Мы с Ясминой рты открыли, когда увидели, как неистово он начал ласкать ее. Наша игра продолжалась еще 30 минут. Повелитель ловил каждый раз кого-то из нас и начинал целовать и быстро исследовать тело. Такого вечера я не забуду никогда. Хоть он и не выбрал никого из нас в эту ночь, но то, что было между нами в бассейне, было настолько возбуждающим, что мы еле смогли после этого уснуть. Махмуд пожелал нам спокойной ночи и сказал, что мы еще обязательно встретимся. Наш повелитель был красивым и веселым мужчиной. Я еще больше, чем раньше, захотела, чтобы он стал только моим. Глава 15. Лейла в спальне Махмуда. Следующий день мы провели, терзаемые ожиданием. Только после обеда госпожа Нигьяр сообщила нам, что Махмуд приглашает на халвет сегодня Лейлу. Услышав эту новость, она начала танцевать от радости. Нигьяр рассмеялась и сказала ей следовать за служанками. Они должны были полностью ее подготовить ко встрече с Махмудом. Мы с Ясминой отправились в сад прогуляться. «Роксана, как ты думаешь, Махмуд захочет и нас с тобой пригласить к себе в спальню?» — спросила немного расстроенная Ясмина. «Конечно, пригласит. Он оставил кого-то из нас на десерт», — рассмеялась я. «Я точно знала, что последней буду я. Еще вчера я почувствовала все. Махмуд пригласит меня третий, и я знала, что у нас начнутся отношения. Я решила не делиться с Ясминой всеми своими мыслями. Мы были с ней разными, она много чего боялась. Я же всегда шла смело вперед, глядя в глаза тому, что меня ждало». Наступил вечер, мы знали, что Лейлу уже повели в покои Махмуда. «Лейла, проходи, я ждал тебя», — сказал Махмуд и взял ее за руку. Она, конечно же, держалась, как обычно, с вызовом, но внутри девушки все трепетало от волнения. Лейла оказалась не такой уж и смелой. Она чувствовала себя победительницей, решив, что завоевала его вчера полностью. Девушка забыла о том, что у Махмуда был целый гарем, и каждая новая девушка была новой лишь на одну ночь. И он это прекрасно знал. Чтобы стать его единственной, мало было просто провести с ним ночь. «Я счастлива от того, что вы пригласили меня в свои покои», сказала Лейла и слегка поклонилась ему. Махмуд улыбался и смотрел на еще одно прекрасное молодое, нетронутое тело. Он со вчерашнего дня хотел овладеть прекрасной брюнеткой. Его плоть хотела проникнуть в ее лоно. На данный момент все желания Махмуда ограничились банальным сексом. Шах Перси знал, что Лейле не удастся стать всем для него. Он был не так прост, как мог показаться вчера. Ему нравилось обнимать обнаженных и невинных дев. Он привык делать это так часто, как хотел. Только вот девушки не всегда понимали, что все может закончиться всего лишь одной, проведенной с ней ночью. Махмуд взял Лейлу за руку и повел за собой. Лейла не шла, она плыла, ощущая себя его женой. Он подвел ее к своей кровати и начал раздевать. Лейла, вспомнив свою учебу, решила, что ему будет приятно, если она станет изображать дикую страсть. Девушка неправильно истолковала все, что рассказывала ей госпожа Нигьяр на уроках. Не успел Махмуд прикоснуться к ее шее, как она начала сладострастно постановать. Махмуд улыбнулся. Ему было забавно наблюдать за 17-летней девушкой, не знавшей еще мужчины, которая старательно изображала горячую опытную женщину. Махмуд раздел Лейлу и снял всю одежду с себя. Он положил ее на кровать. Девушка распахнула на него свои прекрасные большие глаза. Она стала внимательно наблюдать за тем, что он делал. Махмуд сразу же решил начать с ее промежности. Лейла привстала на локтях и стала наблюдать за тем, что он делает. Она не была готова к такому. Теория была теорией, а на практике молодая невинная девушка испытывала шок. Махмуд почувствовал, что она не может расслабиться. Несмотря на то, что Лейла всячески разыгрывала дикую страсть, он видел, что девушка была перепугана. Он долго пытался ласками отвлечь ее мозг и добиться, чтобы ее тело наконец-то стало получать удовольствие от его прикосновений. Но Лейла приняла неправильную линию поведения. Мужчина был возбужден, и ее плоть манила его. Еще вчера вечером в бассейне ему очень хотелось просто насадить Лейлу на свой фалос. Он лег сверху и вошел в нее. Лейла выгнулась под ним и впилась ногтями в спину. Он стал совершать бедрами поступательные движения и перестал думать обо всем. Он овладел этой девицей, больше ничего ему не было надо. Свежая плоть, красивое личико, прекрасное молодое тело, чего было еще желать? Лейла чувствовала себя победительницей. Она думала, что Махмуд влюбился. Девушка даже не представляла, насколько она ошибалась. Он не захотел оставить ее на ночь и вызвал прислугу. Довольную собой Лейлу проводили обратно к нам. Она вернулась в свою девичью спальню. Махмуд еще долго не мог уснуть. Он переворачивался с бока на бок, вспоминая прекрасные зеленые глаза Роксаны. Глава 16. Ясмина и повелитель. Когда Лейла вернулась в нашу спальню, мы с Ясминой тут же подбежали к подруге и стали расспрашивать о том, что было между ней и повелителем. Лейла сначала не хотела ничего нам рассказывать, только загадочно улыбалась. «Ну, Лейла», — взмолилась Ясмина, — «расскажи нам, как все это происходит на самом деле. Вы занимались любовью?» «Да, да, да. Мы с Махмудом отдавались друг другу, как в последний раз. Я и мечтать о таком не могла. Все было как в сказке», — проговорила Лейла и упала на кровать. Глядя на нее, я понимала, что она врет. Во-первых, если бы между ними все было так волшебно, как описывает она, то Махмуд оставил бы ее у себя в спальне до утра. Ну а во-вторых, Лейла была неопытна, она не могла знать, как все должно было быть. «Лейла, тебе было больно?» Ясмина села на ее кровать и страстно ждала подробностей. «Да, но совсем немного». По лицу Лейлы я поняла, что она явно врет обо всем. «Они очень мало времени провели вместе. Мне было тоже интересно услышать подробности, но лишь для того, чтобы понять, чего не надо допускать во время близости с Шахом и Махмудом». «Лейла, ну не томи, рассказывай». Я тоже подсела к ней на кровать. Я понимала, что надо сделать как можно более восхищенное лицо. Лейла была уверена, что она выиграла, и с этого дня ее жизнь изменится. Такое может произойти, только если вдруг она смогла забеременеть за эту ночь. Не уверена, что в ближайшее время правитель снова пригласит ее в свою спальню. Наверное, около часа мы с Ясминой слушали явно приукрашенные подробности о ночи любви Лейлы и Махмуда. Даже зная только теорию, я понимала, что она рассказывала небылицы. Ясмина приняла все за чистую монету. Она подарила Лейле те недостающие ей эмоции. Я так и не поняла, что там пошло не так. Странно, что Лейла этого не чувствовала, а может быть, просто не хотела признаться в этом самой себе. После завтрака к нам подошла госпожа Нигяр и сказала, чтобы Ясмина готовилась. Эту ночь ей предстоит провести с Махмудом. Услышав эту новость, она мгновенно побледнела. «Ясмина, у тебя все в порядке? Тебе нехорошо? Ты так побледнела?» — беспокойно спросила Нигяр. «Госпожа Нигяр, это я от радости. Я так счастлива, что проведу эту ночь с повелителем, что чуть у меня даже ноги подкашиваются», — начала выкручиваться она. Но мы-то с Лейлой видели, что Ясмина была еле живая. Странно так, она ждала этого момента 4 года, мечтая когда-нибудь утереть нос своей матери. А тут, когда пришло время, она явно была не рада тому, что ей скоро предстоит лишиться невинности в объятиях повелителя. Госпожа Нигяр пожала плечами и ушла. Скоро за Ясминой должны были прийти служанки, а пока она сидела на диване и еле дышала. «Ясмина, ты чего так напугалась?» — спросила я. «Я не то чтобы напугалась, но сегодня он будет прикасаться к моему голому телу, а потом войдет в меня. Мне страшно, кроме теории я ничего не знаю». «И что? Просто расслабься и все. Тебе предстоит приятное времяпровождение», — пыталась я поддержать подругу. От прежней смелости и решительности Ясмины не осталось и следа. Я понимала, что ей нельзя появиться перед повелителем в таком состоянии. Я подсела к ней и взяла за руку. «Все будет хорошо. Ты же сама мечтала о том, как станешь единственной для Шаха Махмуда, а потом приедешь к своим родственникам и покажешь, чего ты добилась». Я старалась как могла приободрить Ясмину. Я заметила, что Лейла радовалась тому, что Ясмина испугалась. Она чувствовала, что после нее спальню повелителя навестим и мы с Ясминой. Она догадывалась, что он будет сравнивать нас троих и выбирать. Где-то в глубине души каждая из нас знала, что именно кому-то из нас предстоит стать единственной для Шаха. Мы даже не рассматривали других девушек. Сейчас все крутилось вокруг нас троих. И думаю, что Нигяр это тоже было известно. Служанки подошли к нам незаметно и стали невольными свидетелями нашего разговора. Они могли передать это Нигяр и предложить ей подготовить какую-нибудь другую девушку. Этого нельзя было допустить. Я сжала руку Ясмины и показала на ней глазами. Она все прекрасно поняла. Взяла себя в руки и пошла с ними. Я осталась сидеть на диване, Лейла куда-то ушла. Я закрыла глаза и представила горячие губы Махмуда на моих губах. Я очень завидовала Ясмине. Мне так хотелось оказаться на ее месте. Я была уверена, что когда придет мой черед, уж я-то не испугаюсь и сделаю все, чтобы Махмуд стал грезить только мной. Ясмину готовили несколько часов. Госпожа Нигяр специально сказала служанкам пригласить ее пораньше, Она решила, что надо поговорить с девушкой без лишних глаз и ушей. «Ясмина, я не понимаю, что случилось? Тебя Лейла напугала?» — спросила Нигер. «Нет, что вы, все хорошо. Я просто очень обрадовалась, вот так и отреагировала. Ты же понимаешь, что в таком состоянии нельзя идти к Махмуду. У тебя такой вид, будто тебя там расстреливать будут. Ясмина, если ты не готова, я должна об этом знать». «Я готова, госпожа Нигер». Теперь Ясмина испугалась, что ее заменит сегодня кем-нибудь другим. И то, ради чего она училась столько лет, так никогда и не произойдет. «Ты уверена?» «Да, абсолютно. Я думаю», — уже нежным голоском проговорила Ясмина, «мне просто надо принять расслабляющую ванну». Госпожа Нигер улыбнулась и велела ей немного поспать, когда служанки закончат приводить в порядок ее тело и волосы. «Ясмина, ты поняла меня? После хамама ты должна лечь спать. Только после того, как ты отдохнешь, тебе сделают макияж и прическу и отведут к Махмуду. Ты поняла?» «Да, госпожа Нигер, не переживайте. Повелитель останется сегодня довольным», сказала Ясмина и поклонилась. «Очень на это надеюсь, Ясмина». Приятная подготовка, расслабляющий массаж с аромамаслами сделали свое дело. Как только служанки закончили колдовать над телом и волосами Ясмины, она пошла в комнату для отдыха и заснула там сном младенца. К вечеру она уже позабыла о своем волнении и радовалась, когда ей делали красивый макияж и прическу. Ей предложили самой себе выбрать платье. Ясмина решила, что темно-синее платье, расшитое золотом, отлично оттенит ее карие глаза, и она сможет сразить повелителя на повал. Махмуд был доволен, девушка была действительно очень красива. Но все-таки он жаждал главное, он хотел ее чистой и невинной плоти. Он с вожделением раздевал ее в своей спальне, получая неистовое удовольствие от того, что видел, как смущается невинная девушка. Она манила его своей чистотой и непорочностью. Мозг Махмуда целый день рисовал эротические образы. Он видел всех трех девушек обнаженными в бассейне, а теперь жаждал попробовать их всех. Ясмина с радостью приняла его, не изображая дикой страсти. Она была скромна и мила. Когда Махмуд вошел в нее, он испытал невероятное блаженство от соединения их плоти в одну. Он закрыл глаза и улетел. Ясмина нежно пахла розами, ее волосы приятно щекотали его лицо. Махмуд, погружаясь в нее, видел перед собой лишь ее соски. Он время от времени начинал их жадно целовать. Ясмина тихо постановала. Когда он кончил, то еще какое-то время он не выходил из нее. Милая девушка очень понравилась ему. Его тело снова было готово и жаждало продолжения. Он наплевал на то, что ей, наверное, хотелось встать и подмыться. Махмуд хотел продолжать. Не вынимая фалос, он снова интенсивно начал двигать бедрами. Ясмина приоткрыла рот. Он засунул ей в него палец и стал водить им по губам. Дикая волна возбуждения от этого зрелища накрыла мужчину. Он забыл, что у Ясмины недавно был первый секс. Махмуд неистово любил ее. Он не думал о том, что чувствует Ясмина. Он просто делал то, что хотел. Спустя минут 20 он удовлетворился во второй раз и, наконец, слез с нее. Ясмина даже не сообразила сразу встать с кровати. Нигер не рассказывала ей о таком на уроках любви. Она посмотрела на Махмуда. Он лежал на спине, засунув руки под голову. Его глаза были закрыты. Ясмина тихо встала с кровати. Она нашла кувшин и таз и вымылась. Махмуд так и не открыл своих глаз. Девушка оделась и вышла из его спальни. Там ее уже ждали слуги, которые проводили обратно в спальню. Девушка шла по коридорам дворца, терзаемая тревожными мыслями. Не так она представляла свою первую ночь любви с повелителем. Глава 17. Роксана проводит ночь с шахом Персии. Ясмина вернулась в нашу спальню, и я сразу поняла по ее лицу, что она еле держится, чтобы не заплакать. «Ясмина, что случилось?» Я подошла к ней и взяла ее за руку. «Роксана, у меня такое чувство, что Махмуд использовал меня. Не знаю, как это объяснить, но мне было очень неприятно». Она упала на свою кровать и заплакала. Мы с Лейлой подсели к нашей подруге. Спустя минут 5 Ясмина успокоилась и подняла на нас глаза. У них было столько боли. «Ясмина, что с тобой сделал Махмуд?» — спросила я, теряясь в догадках. «Поначалу все было хорошо. Мы занялись любовью, он кончил, но снова решил повторить. Мне было больно и неприятно. Я молча все вытерпела». «Почему ты не сказала, что тебе больно?» — спросила озадаченная Лейла. «Ты бы видела его лицо. Он стал другим. Я почувствовала, что им владела лишь похоть. Махмуд наплевал на то, что я еще недавно была девственницей. Он просто взял меня снова». Ясмина, Мане как-то рассказывала нам историю про одну свою знакомую. Ты разве не помнишь? Она была любовницей отца Махмуда. Мане сказала, что такова мужская натура. Он желал обладать тобой. Видимо, ты вызвала у него сильное желание, и он не удовлетворился за один раз. Я решила немного сгладить обстановку. Конечно, всем было понятно, что Махмуд повел себя не очень красиво. Теперь у Ясмины осталось после всего неприятное впечатление. Видимо, она не зря так сильно вчера переживала, предчувствуя что-то. Но что было, то было, сейчас ничего нельзя изменить. Мне было искренне жаль подругу, я очень сочувствовала ей. И понимала, что, вероятнее всего, в следующую ночь он пригласит меня. Я была готова ко всему. Мой настрой не могли поменять никакие события и рассказы подруг. Я чувствовала, что Махмуд не был в восторге ни от Лейлы, ни от Ясмины. Как-то Мане сказала мне, что иногда надо просто отдаться мужчине и дать ему то, что он хочет. Девочек тогда не было рядом, и я не стала рассказывать им это. Это был мой секрет, и он пошел мне в копилку моих знаний о той, еще пока неизвестной мне взрослой жизни. Я принимала то, что мне предстоит столкнуться с мужской натурой, сущностью, необузданной дикой силой. Я очень хотела найти ключик к повелителю, и это решение я приняла еще много лет назад. Лейла сходила и заварила для нашей подруги чай с ромашкой. Ясмине надо было успокоиться. Мы посидели еще немного и разошлись по своим кроватям. Я засыпала счастливая. Пока что все шло как надо. Махмуд не был впечатлен ни Лейлой, ни Ясминой. Я была уверена, что завтра меня пригласят к нему на хальвет. Я прождала все утро, когда ко мне подойдет госпожа Нигьяр и скажет, чтобы я готовилась. Но ни утром, ни днем никто мне ничего не сказал. Мы с девочками гуляли в саду, разговаривали и толком не знали, чем себя занять. Уроки наши были окончены. Двое уже побывали в объятиях шаха Махмуда. И тут я увидела его стоящим на балконе. Он какое-то время смотрел на меня, а потом поприветствовал легким наклоном головы. Я ответила ему улыбкой. Девочки, увидев, что я кому-то улыбаюсь, проследили за моим взглядом. Ясмина вздрогнула и тут же отвела глаза. Лейла улыбнулась и помахала повелителю. И тут к нам подошла служанка. У нее в руках была роза и бархатный мешочек. Она протянула это все мне, со словами, что шах Махмуд передает мне подарок. Я поблагодарила ее и подняла глаза наверх, надеясь увидеть повелителя. Махмуда там уже не было. Я открыла мешочек и увидела там прекрасный золотой браслет с зелеными камнями и еще записку. «Роксана, прочитай быстрее, мне очень интересно, что написал тебе Махмуд», сказала Лейла и попыталась вырвать листок у меня из рук. «Подожди, Лейла, сначала я сама прочитаю», ответила я и отошла в сторону. Махмуд написал мне, что ждет меня сегодня на ужин. Он сказал, чтобы я была готова к 6 вечера, и еще он хотел, чтобы на мне был надет этот браслет. Повелитель написал, что очень захотел сделать мне этот подарок. Зеленые камни на браслете сверкают так же, как и мои зеленые глаза. Я была очень рада такому приглашению. Я заметила, что девочки с завистью смотрели на то, как я надевала прекрасные украшения на свою руку. Я была очень довольна тем, как все складывалось, понимала, что сейчас надо держать ухо востро. Я подошла к подругам и рассказала им, что сегодня меня ждет ужин с повелителем. «Интересно, а почему нам повелитель ничего не подарил?» — злобно спросила Лейла. «Лейла, повелитель не обязан ничего вам дарить», — сказала непонятно откуда появившаяся госпожа Нигьяр. Лейла с Ясминой потупили глаза. Я не могла скрыть своей радости от предвкушения сегодняшнего вечера. Одно было понятно, что Махмуд хотел от меня немного больше, чем просто тело. «Роксана, пойдем, тебе пора». Нигьяр взяла меня под руку и куда-то повела. «Надеюсь, ты понимаешь, что очень понравилось повелителю. Ты готова ко встрече с ним?» «Да, конечно, жду с нетерпением», — с жаром сказала я Нигьяр. Госпожа Нигьяр сделала жест рукой. После этого к нам подошли служанки и увели меня. Я была очень довольна собой. Главное, этим вечером все сделать правильно. У меня не будет второго шанса произвести первое впечатление. Я поняла, что Махмуд не так прост и со всеми женщинами ведет себя по-разному. Служанки колдовали надо мной, ублажая мое тело маслами и массажем. Я таяла от их прикосновений, представляя, что этой ночью я буду самой красивой. На мои золотые волосы нанесли масло фиалки. Я мысленно настраивалась на нужный лад. Госпожа Нигьяр, после того, как я сдала урок по любовным ласкам, сказала мне, что перед ночью с повелителем я должна буду настроиться. Я тогда не совсем поняла, что она имела в виду. Когда же подошло время к тому моменту, и мне уже сегодня предстояло провести вечер с Махмудом, то я поняла, что означали ее слова. Меня нарядили в темно-фиолетовое платье. Я надела на руку подарок Махмуда и еще раз покрутилась перед зеркалом. Нигер пришла за мной сама. «Пришло время, Роксана», — сказала она. Я последовала за ней. Она провела меня до дверей комнаты, где ждал меня повелитель. Когда я зашла, то по его взгляду сразу поняла, что он томился ожиданием встречи со мной. «Роксана, ты прекрасна», — сказал Махнут и подошел ко мне. Он взял меня за руки и посмотрел в глаза. «Я так ждал нашей встречи. Наконец-то я снова могу смотреть в твои глаза. Роксана, я думала о тебе каждый день». «Я тоже думала о вас, повелитель», — сказала я, потупив взгляд. «Прошу, не прячь свои глаза цвета изумрудов», — сказал Махмуд. На столе стояли блюда с фруктами, выпечкой. На ужин у нас была рыба с овощами. Я практически ничего не ела, готовясь к тому, что меня ждет сегодня ночью. Я видела, как горели глаза Махмуда. «Ты так мало ешь, Роксана», — сказал Махмуд. «Я ем столько, сколько хочу, Махмуд». Повелитель расплылся в довольной улыбке. Я перешла на более близкое общение, не спрашивая его на это разрешения. Махмуд подсел ко мне, оторвал ягодку винограда с ветки и поднес к моим губам. Я приоткрыла рот и, не прекращая смотреть ему в глаза, нежно взяла ее своими пухлыми губами. Глаза у Махмуда заблестели. Он провел пальцем по моим устам. «Роксана, я не мог перестать думать о тебе с того момента, как увидел тебя год назад в саду Гарема». «Год назад, Махмуд? А разве наша встреча произошла не на празднике?» «Нет, вы не видели меня. Я был одет в женскую одежду. Мое лицо было закрыто», — сказал Махмуд и улыбнулся, видя, как мои глаза округлились. «Да, я уже давно ждал этого момента, мечтая, что мы будем сидеть с тобой за столом, и я буду кормить тебя с руки». «Почему мы не познакомились год назад?» — воскликнула я. «Всему свое время, моя ведьма». «Почему же ведьма?» — рассмеялась я. «У тебя золотые волосы и зеленые глаза. Ты чертовски красива. И ты похитила мой разум с первого же взгляда». Я вспомнила, что Нигер сообщила нам год назад, что Махмуд женился. Мы тогда расстроились ненадолго, но потом решили, что это не сможет помешать нам когда-нибудь встретиться с ним. Мы знали, что брак был договорной. Он связал себя узами с дочерью одного знатного человека. За это время она уже успела родить сына. Мне было очень интересно, почему Махмуд не находится сейчас со своей молодой женой. «Похитила? Но ты же вроде год назад женился, насколько я помню», — спросила я и хитро улыбнулась. «Это не имеет никакого значения. Наш брак был лишь вынужденной формальностью. И у тебя родился сын». «Да, моя маленькая хитрая ведьма, но я по-прежнему чувствую себя свободным». Махмуд взял меня за затылок и потянулся к моим губам. Я повиновалась, и наши губы слились в поцелуи. Я почувствовала, как по моему телу разлилось тепло. Оно прошло через область моей матки и ушло по ногам в землю. Если поцелуй с этим мужчиной был таким сладким, что же будет со мной, когда мы займемся любовью? Мои веки опустились, я обвила шею Махмуда руками и стала его целовать. Он встал, взял меня на руки и посадил себе на колени. Мы продолжали страстно целоваться, забыв о прекрасном ужине, который стоял на столе. «Роксана, пойдем, я кое-что приготовил для нас». Махмуд взял меня за руку и куда-то повел. Минуя несколько комнат, мы зашли в большую ванную комнату. Посреди нее стоял небольшой бассейн. На поверхности воды плавали лепестки роз, и повсюду стояли свечи. Махмуд раздел меня, а потом я помогла ему снять с себя одежду. Мы продолжали все время целоваться, становясь все ближе и ближе друг к другу. Когда мы залезли в бассейн, Махмуд сел спиной к бортику и меня посадил сверху на себя. Я, отбросив все стеснение, продолжила страстно целовать и ласкать моего повелителя. Все внутренние запреты спали, осталась только страсть, которая с каждой минутой становилась только сильнее и сильнее. Махмуд ласкал мою грудь, нежно покусывая соски, заводил свой палец в мою промежность, сильно сжимая мои бедра руками. Я была готова ко всему, голова моя отключилась, а тело только и жаждало его. Мы вылезли из воды и расположились на кровати, стоящей в этой же комнате. Махмуд был очень нежным, он любил меня, еле касаясь. Я вздрагивала от его горячих поцелуев и погружалась все глубже и глубже в те новые ощущения, которые дарила мне близость с ним. Я видела, что глаза у повелителя застилала пелена, и понимала, что сейчас он ничего не видит и не слышит. Он повиновался так же, как и я, своим инстинктам. Эта ночь была пропитана страстью, нежностью и зарождающимся глубоким чувством между мной и Махмудом. После того, как все закончилось, повелитель нежно вымыл меня, надел халат, и мы пошли в его спальню.

пока я была для него просто новой любовницей и очередным свежим телом его кровати. На многое я рассчитывать не могла. Мне надо было срочно упрочить свое положение в его жизни, сердце и судьбе. Поиском ответа на этот вопрос я и решила заняться, пока Махмуд будет отсутствовать. Я и не думала о том, что другим женщинам тоже было обидно от того, что повелитель вот уже неделю делит со мной свое ложе. Его жена сходит с ума от ревности, а Лейла, поняв, что просто не зацепила его, строила планы по устранению меня. Сейчас, лежа на шелковых простынях постели Махмуда, я и не догадывалась, что тогда, когда я останусь без его покровительства, меня ждут неприятности. Махмуд уехал, я поцеловала его на прощание, прошептав на ухо, что буду с нетерпением ждать его возвращения. Потом я позавтракала, приняла ванную и отправилась проведать своих подруг и Мане. Глава 19. Откровение Мане. Я стремительно шла по коридорам гарема, чувствуя свое превосходство над всеми живущими здесь женщинами. Я понимала, что добилась огромного успеха по сравнению с ними. Когда я зашла в мою бывшую спальню и не обнаружила там Ясмины и Лейлы, я отправилась на кухню к Мане. «Здравствуй, Мане!» Я кинулась на шею к своей давней подруге и советчице. «Здравствуй, Роксана!» Мане обняла меня и стала пристально разглядывать мой новый наряд и украшения. «Прими мои поздравления. Весь гарем только говорит о твоем головокружительном успехе. Лейла очень зла на тебя, хотя у вас троих шансы были абсолютно равны». Услышав о том, что одна из моих подруг злится из-за моего успеха, меня очень расстроило. Я хотела сегодня встретиться с ними, погулять, как прежде, в саду. Интересно, а Ясмина тоже затаила на меня злобу? «Мане, давай выпьем чай, и ты расскажешь мне обо всем, что происходило в этой части дворца в мое отсутствие», — предложила я, понимая, что сейчас узнаем много чего интересного. «Давай. Еще жена Махмуда, по слухам, тоже рвет и мечет. Он даже ее никогда не оставлял в своей спальне. Ты стала той самой костью, которая встала поперек горла другим женщинам. Будь осторожна, Роксана. Я очень переживаю за тебя. Ты не знаешь, насколько уехал Махмуд?» «Ты уже в курсе, что он уехал?» — искренне удивилась я. «И не только я. О вашем романе и об его отъезде говорит весь дворец». От этих слов Мане мне стало не по себе. А вдруг действительно Лейла или жена повелителя решат что-то со мной сделать? Мне надо будет не терять бдительности в эти дни, а может быть и недели, пока Махмуда не будет во дворце. «Мане, ты меня пугаешь», — сказала я, разливая чай нам по кружкам. «Тебе надо быть очень осторожной, Роксана. И еще, Ясмину выдали замуж за одного очень влиятельного человека. Повелитель распорядился об этом на следующий же день после того, как ты осталась у него на ночь. Лейла осталась одна в вашей спальне. И, как ты сама понимаешь, она очень недовольна своим положением. Я думаю, навряд ли уже когда-нибудь Махмуд пригласит ее к себе провести с ним время. И уж тем более свяжет себя какими-то отношениями с ней». «Да уж, меня не было в гареме всего лишь неделю, а тут так много изменилось. Ну что ж, я была к этому готова». Я искренне порадовалась за Ясмину. Она заслуживала того, чтобы стать счастливой. Надеюсь, у нее будет крепкий брак и родится много здоровых детей. Она заслужила это. Я не боялась Лейлы, но понимала, что мне просто надо быть более внимательной ко всем и ко всему. «Мане, хотела тебя давно спросить, почему ты работаешь на кухне, если в свое время была возлюбленной Шаха и родила ему сына? И где он сейчас?» Я увидела, как Мане потупила свои глаза и поняла, что затронула какую-то больную для нее тему. Когда нашему Самирам сыну Али исполнилось 20 лет, он поднял восстание против своего отца. Я не знала ничего о его планах. А когда узнала, было уже поздно. Махмуд спас отца и был ранен Амиром. Они примерно одного возраста, оба когда-то были молоды и горячи. Только один сын пошел против отца, а второй не побоялся лишиться жизни, чтобы защитить его. Али схватили и посадили в тюрьму. Амир был очень опечален этим событием. Он любил своих детей и никогда не делал разницы между теми, кто был рожден от наложниц или от официальных жен. Когда Махмуд поправился, Амир сказал ему решать, какое наказание понесет его брат за то, что он совершил. Махмуд сослал Али подальше от дворца. Сейчас мой сын вместе с другими мужчинами, осужденными за свои проступки, охраняет границы Персии. Когда Али выносили приговор, он и не подумал раскаяться. И тогда Амир в наказание сослал меня работать на кухню. Вот так вот, Роксана. 20 лет я жила в своих личных покоях. У меня были служанки, красивая одежда, дорогие украшения. И вот уже 20 лет я обычная кухарка. Мой сын так и несет свою службу. И я очень по нему скучаю. Когда Мане закончила свой рассказ, она заплакала. Мне стало очень жаль ее, но также я поняла, что Махмуд был очень добрым человеком

Махмуд никогда не сможет найти меня. Я знала, что это его жена сделала так, чтобы меня выкинули из дворца. Мне было очень обидно за себя. Я проявила глупость и была за это наказана. Я не представляла, где я буду спать этой ночью и что ждет меня дальше. Когда я проходила по рынку, на котором продавали фрукты, кто-то толкнул меня и прокричал, чтобы я не притрагивалась к его товару. Еще совсем недавно у меня была собственная прислуга и охрана, а сейчас люди толкали меня, ругали и обзывали грязной нищенкой. Я шла и печалилась о своей судьбе. Когда мои силы закончились, я просто села на край дороги, прислонившись спиной к какому-то забору и заплакала. Спустя 10 минут рядом со мной на землю села одна нищенка. Сначала она просто молчала, но потом повернулась ко мне и проговорила. «Девочка, хочешь, я погадаю тебе?» Я вздрогнула. Старуха очень напугала меня своим внешним видом, а еще от нее ужасно пахло. Я повернулась в ее сторону и задумалась. Потом, решив, что хуже от этого точно не будет, согласилась. «А как вы будете гадать мне?» — спросила я дрожащим голосом. «Протяни мне свою руку», — ответила она. Я послушалась ее и протянула руку. Женщина распрямила сжатые пальцы и стала всматриваться в линии на моей руке. «Ты попала в беду, девочка», — сказала старуха. «Ты не живешь на улице, как я. Твой дом — это дворец нашего шаха Махмуда», — проговорила она, подняла на меня глаза. «Откуда вы все это узнали?» — испуганно спросила я. «Линии судьбы, девочка, все говорят мне. Я умею читать по ним. Тебе предначертана богатая жизнь во дворце, любящий тебя мужчина и много детей. Я вижу это по твоей ладони. Я попала в затруднительную ситуацию и не знаю, что мне делать», — сказала я. «Знаю. Скоро шах Персии вернется во дворец и поедет искать тебя. И найдет. Накажет всех виновных, и у тебя все будет хорошо». «А как он найдет меня на улице? Я даже не знаю, где находится дворец». «Я провожу тебя, но пока не время. Должна пройти неделя. Тут так и написано. 7 дней», — проговорила старуха и ткнула пальцем в мою ладонь. «Вот только, девочка, у него будут и другие женщины». Я потупила свои глаза и чуть не заплакала. «А вы случайно не знаете, как мне стать единственной для Махмуда?» — с надеждой в голосе спросила я. «Я слышала как-то от моей бабки. Она рассказывала мне, когда я была маленькой, что существует одно ожерелье, и если женщина носит его на себе, то она становится единственной для своего любимого мужчины. Он не замечает никого вокруг и думает только о ней». «Милая женщина», — взмолилась я, — «помогите мне найти его. Я щедро озолочу вас, когда снова попаду во дворец». «Для этого тебе придется научиться магии», — прошептала она мне на ухо. От этих слов я вздрогнула. Я ничего не знала о магии, в моей голове многие года был лишь Махмуд и мысль, как завоевать его любовь. Но теперь я понимала, что счастье с ним невозможно без влияния чего-то еще. «Вы научите меня колдовать?» — с надеждой в голосе спросила я. «Пойдем ко мне домой, я расскажу тебе все, что знаю». Я пошла за старухой. Честно говоря, я слабо верила в то, что можно сделать что-то такое, что превратит меня в единственную женщину в мире, которую Махмуд будет желать. Да и мое нынешнее положение меня угнетало. Я не представляла, что через неделю он вернется в город и отправится меня искать. Я чувствовала себя проигравшей эту битву. Меня выкинули из дворца, как ненужную игрушку, навсегда отрезав путь обратно. «Кстати, меня Хейди зовут», — сказала старуха, когда мы зашли в ее убогий домишко. Я знала одну Хейди. Она живет в гареме. Девушка была старше меня. Когда я только появилась там, она уже готовилась быть представленной повелителю. Помню, когда мы с Лейлой и Ясминой гуляли по саду, она стала надсмехаться над нами, говоря, что к тому времени, когда мы подрастем, Хейди уже станет женой повелителя. Она сказала, что ее имя означает «подарок». Поэтому она и решила, что именно ей предстоит стать самым главным подарком для Махмуда. Насколько я помнила, он даже не захотел пригласить ее к себе в спальню. Позже ее подарили кому-то, и она уехала в другую страну. Почему-то именно сейчас я вспомнила о ней. Возможно, конечно, что старуха по имени Хейди была подарком судьбы для меня. «Меня зовут Роксана», — поспешила представиться я в ответ. «Я всегда знала, что встречу тебя, Роксана. Еще в детстве мне нагадала это моя бабка», — сказала, подмигнув мне Хейди. Был уже поздний вечер, мы сидели и ели похлебку. Только сейчас я осознала, насколько хорошо жила в гареме. Хейди была очень бедна. «Роксана, утро вечера мудренее. Скоро я расскажу тебе о том, как ты сможешь добыть ожерелье, которое сделает тебя единственной для шаха Махмуда». Мы легли спать. В эту ночь моя кровать выглядела иначе, чем обычно. Да и кроватью это было назвать сложно. Хэдди сказала мне, чтобы я взяла часть соломы и подстелила себе. Я сейчас смирилась со всем, искренне надеясь, что все-таки смогу выбраться отсюда, как и пообещала мне Хэдди. Глава 22. Волшебный очаг. Все 7 дней, которые я провела у Хэдди, она обучала меня искусству магии. Все магические секреты и рецепты она брала из старинной тетради своей бабки. На 3-й день обучения я верила в свои силы и в то, что на 7-й день Хэдди действительно выведет меня к Махмуду. Я учила рецепты любовных напитков, узнала, какие травы надо добавлять в блюдо любимого, чтобы он желал только тебя. Хэдди открыла мне секреты настоев, после которых наступала беременность. Я изучила много всего полезного. Она достала где-то бумагу, перо и чернила и велела мне все это записывать. «Роксана, ты шла у меня по судьбе. Я должна была спасти девушку, попавшую в беду, и передать ей свои знания». «А что я должна тебе за все это, Хэдди?» «Я хочу провести остаток своих дней в роскоши и богатстве. Хочу, чтобы у меня были свои слуги. Когда я выведу тебя к Махмуду, ты скажешь, что я спасла тебя от верной смерти, и попросишь его отблагодарить меня. Чего я хочу, ты уже услышала». «Хорошо, Хэдди, я все сделаю так, как ты сказала. Ты многому меня научила за это время, но не рассказала ничего про тот ритуал, после которого у меня появится ожерелье и сделает меня единственной любимой женщиной Махмуда». «В этом тебе помогут духи огня. Ты обратишься к ним, сидя перед очагом, угостишь красным вином и попросишь, чтобы они отдали тебе ожерелье». «Хэдди, а где мне взять этот очаг? Я практически не бываю на кухне». «Роксана, в ночь, когда взойдет полная луна, тебе надо будет оказаться у очага. Придется как-то договориться с кухаркой, чтобы она не мешала тебе. И ты проведешь обряд. Когда огонь отдаст тебе ожерелье, ты бросишь в него самое дорогое из украшения, которое тебе только дарил Махмуд. Не жалей об этом, тебе вернется намного больше. С этим волшебным колье ты станешь недосягаемой для тех, кто желает тебе зла». «Хорошо, Хэдди, я все сделаю, как ты сказала». «Завтра наступит последний день, который мы проведем в этом доме. И уже завтра вечером я скажу тебе волшебные слова, которые ты произнесешь потом перед очагом. Послезавтра ты уже будешь во дворце, а я в своем новом доме», — сказала Хэдди и легла спать. Я долго не могла уснуть, представляя, что скоро мои печали закончатся. Завтра вечером меня ждал финальный урок магии. Незаметно для себя я заснула. Мне снился Махмуд, он искал и звал меня. Я проснулась от того, что кто-то тряс меня за плечо. «Просыпайся, Роксана! Сегодня последний день твоего обучения. Я должна еще многое тебе поведать», — сказала Хэдди и погладила меня рукой по волосам. Я сладко потянулась, уже предвкушая завтрашний день. Хэдди снова достала свою книгу с магическими рецептами и открыла ее на последней странице. «Завтракай, Роксана, и приступим». Я съела сухую корочку хлеба и выпила стакан воды. Больше продуктов у Хэдди не осталось. Надеюсь, что завтра я вправду смогу отблагодарить ее за все, что она мне дала. Она подробно рассказала, как надо будет сделать этот ритуал. Я все записала на листок. Также она продиктовала мне заговор. За эти 7 дней я многому научилась и многое поняла. Я была готова снова появиться во дворце. Вечером мы вышли на улицу, и Хэдди стала гадать прохожим по руке. Они платили ей продуктами. Из этого и состоял наш ужин. Мы обе были воодушевлены предвкушением завтрашнего дня. Наутро Хэдди повела меня ко дворцу. И чем ближе мы приближались, тем я все отчетливее понимала, что меня действительно ищут. Кругом скакали всадники и заглядывали в лица молодых девушек. Потом я увидела Махмуда. Он скакал на коне и постоянно всматривался в толпу. «Махмуд!» — закричала я и помахала ему рукой. Махмуд вздрогнул, когда услышал мой голос. Я была рада, что Хэдди не обманула меня. В мгновение он оказался около нас и, спрыгнув с коня, подхватил меня в свои объятия. «Махмуд, эта добрая женщина приютила меня. Благодаря ей я выжила. Она делилась со мной последней крошкой хлеба. Я прошу тебя отблагодарить ее». «Хэдди, я благодарен вам за спасение моей Роксаны. Я подарю вам все, что только вы пожелаете. а пока вы поедете с нами во дворец». Я увидела, как просияло лицо доброй старухи от этих слов. Махмуд исполнил все ее пожелания и даже больше. Он был настолько счастлив, что наградил даже солдат, которые искали меня. Как я узнала позже, план по избавлению от меня придумала Лейла. Она нашла растение, которое лишает человека чувств. Одна бы она не смогла все провернуть. Лейле нужна была Гульзифа, а точнее ее возможности. Люди жены Махмуда убили моих охранников, и когда я осталась беззащитной, Лейла выманила меня из комнаты. Там меня схватили слуги Гульзифы, обездвижили и вывезли из дворца. Махмуд был безжалостен. Он казнил Лейлу на глазах у Гульзифы и выслал свою жену из Персии. Он не стал убивать мать своего сына, но и оставлять ее подле себя больше не мог. Ее отправили обратно к ее семье, не позволив забрать ребенка с собой. Всех слуг, причастных к моему похищению и отравлению, казнили публично перед всем гаремом. Дворец до этого не слыхивал такого. Все это время Махмуд был очень нежен со мной, и если и покидал, то совсем ненадолго. Хеди стала жить в роскошном доме, окруженная прислугой. Махмуд сделал все, как я просила, и даже позволил иногда навещать ее. Спустя 2 недели наступило полнолуние. Я заранее договорилась с Мане, что она отпустит служанок с кухни пораньше и отдаст мне ключи. Я достала свои записи, взяла самое роскошное украшение из всех, которые подарил мне Махмуд, достала заранее припрятанный кувшин с вином и отправилась на кухню. Закрыв дверь на ключ и оставшись одна, я стала настраиваться на нужную волну. Я села на пол посреди кухни и закрыла глаза. Представив Махмуда и наших с ним будущих детей, я еще раз убедилась в том, что хочу провести этот ритуал. Время подошло к тому моменту, когда луна достигла пика своего роста. Я разожгла в печи огонь и взяла листочек с заклинанием в свои руки. Ощущение чего-то очень величественного и важного витало в воздухе. Я стала произносить вслух слова, и с каждым разом огонь начинал пылать все ярче и ярче, как будто бы отзываясь на мою просьбу о заветном ожерелье. Когда я закончила произносить заклинание, огонь приутих. Я взяла кувшин с вином и вылила его весь в очаг. После этого огонь снова взвился в воздух, озаря кухню яркими языками пламени, и снова стих. Я уже поняла, что огонь разговаривал со мной и ждал второй подарок в уплату исполнения моей просьбы. Я кинула в него украшение. Пламя взметнулось чуть ли не до потолка, показав мне, какое оно могущественное, и как будто бы выплюнуло в меня ожерелье. Я вздрогнула от неожиданности и осознания того, что Хэдди не обманула меня. Ритуал удался, и теперь я стала обладательницей волшебного украшения. Я надела его на себя и почувствовала невероятное тепло, которое оно излучало. Мое огненное ожерелье, мой талисман и мой оберег. Глава 23. Махмуд признается в любви к Роксане. Когда я вернулась ночью в спальню после проведения ритуала, Махмуд даже не пошевелился, настолько был глубоким его сон. Думаю, что это все было действием магии огня. Само пространство дало мне возможность сделать ритуал втайне от него. Я разделась и легла рядом с любимым. Засыпая, я почувствовала, как много сил и энергии было потрачено на кухне. Утром я проснулась от поцелуев Махмуда. «Роксана, любимая моя! Сегодня я отдам слугам распоряжение, чтобы дворец готовили к празднику». «Что за праздник, Махмуд? Я была так счастлива, он наконец-то назвал меня любимой». «Праздник в честь нашей с тобой свадьбы. Я хочу прожить с тобой всю мою жизнь. Роксана, ты делаешь меня невероятно счастливым». Я лежала и мысленно благодарила Вселенную за все невзгоды, которые мне пришлось пережить. Ведь если бы тогда меня не выкинули из дворца, я никогда бы не встретила Хеди. А она, в свою очередь, не рассказала бы мне о ритуале. «Махмуд, я хочу, чтобы на нашей свадьбе присутствовала Хеди». «Роксана, я приглашу всех, кого ты захочешь», — сказал Махмуд. Мои мечты начали исполняться спустя всего лишь пару часов после проведения ритуала. Теперь я мечтала лишь о том, чтобы поскорее забеременеть. Ребенок свяжет нас с Махмудом еще больше. Я закрыла глаза и решила еще немного поспать. «Роксана, ты что, засыпаешь? Ты же спала всю ночь», — сказал Махмуд, нежно водя под одеялом рукой по моему телу. «Да, любимый, мне надо еще немного поспать», — я улыбнулась еще раз, убедившись, что Махмуд не заметил моего отсутствия. Наша свадьба была самым знаменательным событием за все время правления Махмуда. Он велел организовать шикарный праздник и пригласил гостей из разных стран. Для меня сшили 5 праздничных платьев, так как наша свадьба продолжалась 5 дней. Я веселилась от души и принимала поздравления. Хеди радовалась вместе со мной. Мы были предначертаны друг другу судьбой. Наша встреча с ней была кармической. Я официально стала женой правителя Персии. Махмуд наделил меня некоторыми правами. Теперь я могла выезжать за ворота дворца со своими слугами. Они носили меня на паланкине, а я приветствовала жителей моей страны. Ко мне приходили с просьбами и жалобами. Я много помогала женщинам и детям. Спустя 3 месяца моего нового статуса и новых обязанностей я узнала, что забеременела. Радости Махмуда не было предела. Первым на свет у нас появился сын, и мы назвали его Юсуф. После рождения нашего первенца Махмуд сообщил мне, что он распустил свой гарем. Всех девушек, кто был не против, выдали замуж. Махмуд сказал мне, что не представляет себя ни с какой другой женщиной, кроме меня. Когда Юсуфу исполнилось 2 года, я снова забеременела, и у нас появился Рифат. Махмуд был счастлив. Наша семья росла, и мы с ним все сильнее любили друг друга. Персия стала славиться тем, что женщины и дети этой страны обретали свое покровительство в моем лице. Они не были больше бесправны. Все сироты были распределены в семьи. Мужчины теперь боялись обижать и унижать своих жен. Махмуд позволил мне издать ряд законов и правил, касающихся защиты женщин и детей. С каждым днем я становилась все счастливее и счастливее. Сыновья подрастали, и мое сердце трепетало каждый раз от нежности, когда я смотрела на них. Через 3 года родилась наша красавица-дочка Лала. У нее, как и у нас с Махмудом, были зеленые глаза. Мы не могли налюбоваться, глядя на нее. Лала росла очень смышленной. Я постоянно брала ее с собой, когда выезжала в город и встречалась с народом. Она всегда внимательно слушала разговоры взрослых, а потом задавала мне много вопросов. Я наслаждалась своим материнством и мечтала, что Всевышний пошлет нам еще детей. Махмуду были нужны наследники. Он уже мечтал, как его сыновья встанут по обе его руки и начнут перенимать все, что знает их отец. «Роксана, я так счастлив, что ты дала мне полноценную семью. Раньше я и не думал, что такое вообще может быть. Мой отец никогда не жил с моей матерью. Я первый правитель из всей нашей династии, кто отказался от гарема в пользу одной единственной». «Надеюсь, что ты не пожалел об этом, любимый?» — спросила я и положила голову ему на плечо. Мы сидели на лавочке под деревом в саду и разговаривали. Дети уже давно спали, это время было только нашим. Мы разговаривали с мужем обо всем на свете, делились тем, как прошел день и планами на будущее. Моя 4-я беременность была очень тяжелой. Я много лежала, иной раз боясь пошевелиться, дабы не вызвать выкидыш. У нас родилась 2, мальчик и девочка. Мы назвали наших детей Хамиде и Хамид. Сначала родился Хамид, а через 20 минут — Хамиде. Я стала матерью 5 детей, подарив Махмуду 3 наследников. Хамиде унаследовала мои золотые волосы и зеленые глаза. Она была очень хороша собой. Лала сразу же полюбила своих маленьких брата и сестру и постоянно крутилась рядом, когда я кормила их и укладывала спать. Когда близнецы подросли, мы стали разрешать Лале гулять с ними в саду. Она быстро повзрослела, почувствовав, что ей доверили малышей. Юсуф и Рифат везде следовали за своим отцом, иногда мешаясь под ногами, но Махмуд никогда не ругал сыновей. Он всегда с огромным трепетом относился ко всем их проказам и неудачам. Их обучали скакать на лошади, драться на мечах. Махмуд сам преподавал им историю Персии и каллиграфию. Всю нашу жизнь мы писали друг другу любовные письма и подбрасывали то на стол, то в карман. Любовь Махмуда согревала мое сердце и ласкала мою душу. Мы решили, что 5 детей нам будет достаточно. Все 9 месяцев моей последней беременности он очень переживал за меня, боясь, что я могу умереть при родах. Когда близнецы подросли, я снова стала заниматься вопросами женщин и детей. Как-то я сказала Махмуду, что было бы неплохо построить больницу в стране. Я мечтала, что когда-нибудь Персия станет еще более могущественной страной, понимая, что сила государства заключается в людях, которые его населяют. Они должны знать, что правитель Махмуд делает все возможное для того, чтобы их жизнь стала лучше. Глава 24. Дети Роксаны и Махмуда. Прошли года. Юсуф и Рифат стали совсем взрослыми. Махмуд начал задумываться над тем, что что пришло время подыскать им жен. Он позвал сыновей к себе и поделился своими мыслями с ними об их будущем. «Отец, я долго думал и принял решение», — произнес Рифат. «Я хочу быть воином, а у него не может быть семьи. Я хочу ходить в походы, защищать границы моей страны. Хочу, чтобы ты знал, что твой сын служит тебе и Персии. Я не претендую на трон, считая, что из Юсуфа получится замечательный шах Персии. Ищи жену только для него». «Сын, ты в этом уверен? Тебе не обязательно жениться прямо сейчас. Это ответственный выбор — служить всю свою жизнь во благо страны», — произнес Махмуд с нескрываемой гордостью, глядя на Рифата. «Да, я все обдумал. Я всегда в душе был воином. Семейная жизнь, дети и продолжение рода меня не интересуют. Я хочу воевать и знать, что смогу отстоять нашу страну, если вдруг на нее нападет враг. И Юсуф всегда будет уверен в начальнике своей армии. Я буду служить Персии, только по-другому, не как мой старший брат. Вы с мамой многое сделали для страны, и мы продолжим ваше дело». «Хорошо, Рифат, я принимаю твой выбор». «А ты, Юсуф, готов жениться?» — сказал Махмуд, посмотрев на сына. «Думаю, что да, отец», — ответил, поклонившись Юсуф. «Тогда я займусь поиском невесты для тебя, если, конечно, ты уже не нашел ее», — спросил Махмуд, лукаво посмотрев на сына. «Нашел, отец, и хотел просить тебя, чтобы мы вдвоем отправились к ее отцу. Моя невеста знает о моих намерениях и дала уже мне свое согласие». Махмуд с гордостью посмотрел на своих сыновей. Сегодня он понял, что они уже выросли. Юсуф и Рифат стали взрослыми мужчинами, принявшими выбор о своем будущем. Они оба знали, чего хотят от этой жизни. Старший сын Махмуда от Гульзифы, Ками, отказался от трона, он ушел в науку. Мужчину влекла астрономия. Три взрослых сына Махмуда определились со своими жизненными путями и были счастливы от этого. Лалу сосватали сыну одного из богатейших людей Персии. Молодые люди были знакомы с детства и очень нравились друг другу. Девушка мечтала выйти замуж, не считая свой юный возраст преградой этому. Роксана поддержала дочь. Она сама познакомилась с Махмудом, будучи 17-летней девушкой. И это не мешало ей влюбиться и понять для себя, что она хочет прожить с ним всю жизнь. Хамиде и Хамид были еще подростками. Хамиде любила природу и с раннего детства изучала свойства растений и камней. Иногда, когда Роксана смотрела на свою младшую дочь, она видела себя. Когда-то в детстве она сама увлекалась этим. Роксана старалась всячески потворствовать увлечениям дочери и даже нашла женщину, которая стала передавать Хамиде свои глубокие знания. Хамид рос дерзким и горячим. Глядя на него, не было понятно, кем он на самом деле хочет быть. Он носился по дворцу с мечом, постоянно сражался в саду со своим учителем. Хамид был, что называется, сорвиголова. Роксана и Махмуд очень любили своих детей и радовались, что каждый из них жил так, как хотел он сам. Когда-то маленькая девочка, которая пришла в гарем, смогла вырасти во взрослую, мудрую женщину, давшую жизнь пятерым детям и подарившую свою беззаветную любовь мужу. История Персии запомнила годы правления шаха Махмуда III как самые прогрессивные. Его союз с Роксаной делал мужчину сильнее и мудрее. Она всегда легко, по-женски, доносила до него просьбы народа. Ахеменидская держава процветала. По всему миру ходили слухи о великом правителе Махмуде III и его мудрейшей жене Роксане. Народ Персии боготворил своего повелителя и готов был служить ему верой и правдой. Глава 25. Смерть Махмуда. Юсуф взошел на трон, когда Махмуду исполнилось 65 лет. Он передал бразды правления страной, когда почувствовал, что сын уже готов к тому, чтобы стать хорошим правителем. Народ Персии радостно принял нового шаха и всячески чествовал его. Рифат, как и обещал, страстно защищал границы своего государства, сделав армию Персии очень сильной. Ему пришлось не раз отразить нападение на страну и сходить не в один поход. Он всегда возвращался отовсюду победителем. Художник, который жил при дворе, изобразил Рифата на огромной картине, как великого воина. Он стоял на своей колеснице, держа вожжи в руках, смело смотря вдаль туда, где разворачивались боевые действия. Рифат был очень отважным и никогда не прятался за спинами солдат, всегда выступая впереди своего войска. Он несся на коне, смело сражаясь с противником. Юсуф всегда знал, что он может положиться на брата. Любые заговоры, возникающие в государстве против шаха, тут же пресекались, а виновные несли за это наказание. Два брата стояли плечом друг к другу, выполняя свои обязательства перед страной и народом. Махмуд, глядя на своих сыновей, понимал, что каждый из них нашел себя в этой жизни. Ками, изучая астрономию, также хорошо знал астрологию и мог предсказывать какие-то события. Он подсказывал Юсуфу, как ему надо поступить в той или иной ситуации. Ками был самым мудрым, несмотря на то, что он еще не достиг возраста старца. Братья всегда шли к нему за подсказками и советами. Ками женился на девушке, которую ему выбрал Махмуд. В браке у него появилось 6 детей. Род Махмуда продолжался в его детях и внуках. Роксане очень нравились жены Ками и Юсуфа. Они смогли подарить своим мужьям много детей и никогда не спорили со своей свекровью, а наоборот, часто приходили к ней за наставлениями. Ками не держал зла на Роксану из-за своей матери. Он принял ее, уважая выбор своего отца. Лала родила 4 детей. Она была матерью от Всевышнего, отрицая всяческую помощь слуг. Она сама занималась их воспитанием и образованием. Хамиде, набравшись мудрости, стала применять свои знания в жизни. Часто она вместе со своим старшим братом Ками помогала людям, пользуясь древними знаниями, изучением которых они занимались. Хамид вырос и рано женился. Он полюбил одну девушку и решил, что уже готов связать себя с ней на всю жизнь. Он был очень импульсивным и огненным мужчиной и позже женился еще 2. У него у единственного из всех братьев было несколько жен. Религия позволяла это ему. Махмуд и Роксана не были против такого. Их дети народили много потомков. Махмуд умер в возрасте 90 лет, увидев всех своих внуков и даже правнуков. После смерти мужа Роксана плакала 1 год, практически полностью опустошив себя. Она была намного младше своего мужа и понимала, что теперь ей предстоит жить без него. Никакие утешения и добрые слова детей не могли заставить Роксану успокоиться и принять то, что уже невозможно было изменить. Она жила уединенно в своей комнате и не желала ни с кем общаться. Роксана чувствовала, что она лишилась единственного в мире человека, которого она безумно любила. Она искала своей смерти, понимая, что жизнь стала ей немила. Женщина передала свои записи, которые она когда-то сделала в доме Хеди, своей младшей дочери Хамиде. Роксана видела, что она становилась все мудрее и мудрее, применяя свои знания о Вселенной. Дочь, принимая записи матери, почувствовала, что та готова проститься со своей жизнью. Роксана поведала Хамиде все, что знала сама. Ками и Хамиде писали книги о мире, его знаках, символах. И тетрадь матери была еще одним доказательством того, что во Вселенной очень много всего неизведанного людьми, того, что они не берут и не используют в силу своих незнаний этого. Хамиде обняла мать и искренне поблагодарила ее за такой волшебный дар. Единственное, что не рассказала Роксана, так это происхождение своего ожерелья. Она сохранила этот секрет, понимая, что ее дочери смогли построить свои жизни и без этого. Ее ожерелье стало для нее символом любви, надежды и огромного счастья. Глава 26. Пески времени. Когда Роксане исполнилось 80 лет, она поняла, что ее жизнь подходит к концу. Уже 20 лет она жила на этой земле без Махмуда. Смерть никак не приходила за ней, сколько бы она ни звала, ни молила ее по ночам. Роксана стала затворницей. Она практически не выходила из своей спальни, все время занимаясь рукоделием. Однажды утром она проснулась и поняла, что пришло ее время превратиться в прах. Роксана приняла ванную с лепестками роз, надела свое самое красивое платье и ожерелье, которое когда-то сделало ее единственной любимой для шаха Персии. Она встретилась со своими детьми и обняла их на прощание. Потом, незаметно покинув дворец, она побрела в пустыню. Ее путь был очень долгим, старая женщина медленно брела по своей стране, мысленно прощаясь с ней. Спустя месяц Роксана увидела бескрайние пески. Она вновь почувствовала себя счастливой, как будто бы исполнилась ее заветная мечта. Сил оставалось совсем немного. Женщина брела все дальше и дальше. Солнце нещадно обжигало ее волосы и лицо. Роксана шла столько, насколько у нее хватило сил. Она уже больше не видела ничего вокруг себя, кроме бескрайней пустыни. В какой-то момент солнце начало светить еще ярче, так показалось Роксане. Она поняла, что это был знак для нее. Женщина легла на спину, и песок стал нежно окутывать ее собой. Роксана смотрела в голубое небо и чувствовала, как ее постепенно покидают силы. Глаза закрылись сами собой. Душа Роксаны вылетела из ее тела, и женщина умерла. В этот самый момент в пустыне поднялась буря. она скрыла тело женщины под огромным слоем песка. Ожерелье, делающее женщину единственной для любимого ею мужчины, исчезло в песках времени, чтобы потом появиться вновь и подарить другой его обладательнице любовь выбранного ею возлюбленного.